На запад далеко. Истинное в странствиях. Учитель с чаши горы. Квартал евреев в Цурбагене застроен был плотнее некуда. Дома стояли здесь стена к стене, добротные, хорошего кирпича, и различались лишь по высоте. Здесь не в диковинку были дома в 3, даже в 4 этажа. Городские улочки, и без того не широкие, здесь были еще уже. Окна верхних этажей почти смыкались. Везде под снегом проступал булыжник, хотя, по правде говоря, немного камня требовалось, чтобы замостить такую площадь. Мелькнула маленькая церковь с шестиконечной звездой и кладбищем, с таким количеством надгробий, что казалось, мертвые лежат там друг на дружке. Чередой тянулись малюсенькие лавки, портняжные, ломбарды и меняльные конторы. Не было ни криков, ни суеты, царила деловая тишина. Лишь издалека, чуть слышно, доносился детский плач. «Странно они живут», — сказал Жуга, задумчиво оглядывая занавешенные окна. «Почему здесь так тесно?» «Евреям выделен всего один квартал», — рассеянно ответил Хак. «Селиться за его пределами им не разрешается. Но Цурбагин — город торговый, дела идут успешно. Людей прибывает, а квартал все тот же. Они совершенно особый народ, у них другая вера, свои обычаи, язык. О том, чтобы стать такими же, как все, они и думать не желают. У них нет родины, их квартал — как государство в государстве, а откупать городские земли накладно. Вот и селятся друг у друга над головой. Их терпят, но не любят». «Почему?» «За что их любить?» — пожал плечами Золтан. «Удел еврея — ростовщичество. Они сужают деньги под проценты в рост, а это самое выгодное дело. К концу лета половина окрестных крестьян у них в долгах за займы прошлой осени, на свадьбы и налоги. Кто-то расплачивается с урожая, а кто-то не может. Земля скупа». «Но разве они одни такие?» «Нет, конечно. Есть еще ломбардцы из Италии со своими казана, ганзейцы, местные дельцы. Но они все время ссорятся, плутают, а эти все повязаны друг с дружкой, не терпят конкурентов и потому почти всегда остаются в выигрыше. У них есть деньги под любые начинания, лишь бы они приносили доход. Без них здесь все остановилось бы. Нам сюда». Резная дверь с отполированной до блеска медной ручкой отворилась, мягко звякнул колокольчик, и Золтан с травником оказались в небольшой, уставленной шкафами комнате с тяжелыми драпировками. Шкафы дробились на ящички. К каждому была прикреплена бумажка с надписью на непонятном языке. Горел камин. В массивных подсвечниках тусклой латуни стояли свечи. Предметов в комнате было мало, но все было расставлено по-деловому аккуратно. Пахло пылью и бумагой. Человек за конторкой поднял голову. Был он худ и далеко не молод, с маленькой ухоженной бородкой. На желчном бледном лице блестели темные глубоко посаженные глаза. Из-под маленькой шапочки, непонятно как державшейся у него на макушке, чуть ли не до плеч спадали завитые пряди волос. «А, Золтан Хак!» Он кивнул, узнав входящего, и отложил перо. «Мое почтение, проходи, проходи. Что тебя ко мне привело?» «Мир твоему дому, Натан!» Золтан снял перчатку и, неловко действуя одной рукой, вынул из сумки мешочек. «Мы хотели бы взять денег под залог». «Что ж, это можно, можно. А что ты хочешь заложить?» Жуга и Хак переглянулись. Золтан неловко кашлянул. «В том-то и дело, что заклад — те же деньги», — сказал он. Еврей приподнял бровь. «Золото? Серебро?» «Золото». «Тогда не вижу, чем препятствовать». Он подошел к столу и вытащил из ящичка весы. «Давайте их сюда». «Вот, но у нас одно условие». Хак передал ему мешочек. «Здесь 50 монет, и я хотел бы, чтобы их не тратили и не меняли, а оставили как есть до нашего возвращения. Это возможно?» Натан неторопливо, аккуратной горкой высыпал содержимое кошелька на стол, разровнял, взял одну монетку и поднес к глазам. Помедлил, достал из кармана плоский замшевый футляр, раскрыл его и оседлал очками кончик носа, после чего рассмотрел монетку внимательнее. «Все это больше, чем занятно», — сказал он наконец, отложил монетку и погладил бороду. «Могу я знать, чем вызвано такое странное желание?» Золтан покачал головой. «Боюсь, что нет», — сказал он. «Я не хочу, чтобы эти деньги появились в городе. Это может принести большие неприятности. Очень большие». Ростовщик взглянул на Золтана. «Я не могу их взять», — сказал он. «Войди в мое положение. Посмотри на тебя моими глазами. Я живу интуицией. Я обязан заглядывать в будущее. Что, если это краденые деньги? Допускаю, я возьму их, а потом они таки доберутся до бедного еврея и будут меня обвинять». «Кому надо, короче говоря». Натан задумчиво переворошил монеты, блеснул очками на травника. «Это ваши деньги, мой юный друг?» «Мои», — кивнул Жуга. «Откуда они у вас?» «Я много лет работаю с деньгами, через мои руки прошло столько монет, но видит он, таких я видел только две. А здесь, глядите на сюда, здесь 50 таких талантов. Где вы их отрыли?» Жуга мельком взглянул на золотой семиугольник, лежащий на морщинистой натановой ладони, и вдруг поймал себя на мысли, что письмена на монете неотличимы от значков на ящичках. Он нерешительно взъерошил волосы. Рассказывать, каким путем к нему попали деньги, было бессмысленно. Ему бы не поверили, а врать он не хотел. «Далеко», — сказал он наконец. «Я выкуплю их. Потом. Обещаю». Повисла тишина. Натан задумчиво и грустно смотрел на травника сквозь стекла очков, затем вздохнул и протянул руку за пером. «Ну хорошо», — сказал он, складывая деньги на весы. «Вы мне понравились, молодой человек. Скрипя душу, я выполню вашу просьбу и из уважения к предкам не буду их менять, даже не возьму завышенный процент. В конце концов», — при этих словах его тонкие губы тронула улыбка, «в конце концов не каждый может сказать, что у него хранятся монеты времен царя Давида». «Еще хотелось бы», — вдруг пробурчал скрипучим голосом Золтан, «чтобы они остались целыми. А то за вами водится такой грешок делать деньгам обрезание». Ростовщик сухо улыбнулся, не переставая взвешивать и пересчитывать монеты. Похоже, Золтан отпустил шутку, но смысл ее ускользнул от травника. «Если бы ты почаще имел дело с еврейскими ростовщиками, — сказал Натан, — то знал бы, что мы всегда работаем честно. Условия займа известны заранее. А что касается обрезанных цехинов, то это скорее ваш обычай. Ты ведь сам с Востока?» Он запер монеты в железный ящичек и отсчитал взамен всю сумму флоринами. «Я даю вам столько же в местной валюте под расписку, как обычно, сроком на год». «А проценты?» 10 годовых», — он кончил писать. «Подпишитесь сюда и сюда». Жуга помотал головой. «Я не умею». «Черкни, что хочешь, я заверю», — сказал Хак. Травник кивнул, на секунду задумался и нацарапал «Ангх». Затем Золтан взял перо и начертал в углу бумаги завитушку подписи. Посмотрел Натану в глаза. «В расчете?» «В расчете». Они забрали деньги, распрощались и вышли на улицу. «Ты говоришь, что они не верят в Христа», — задумчиво проговорил Жуга. «Во что же они веруют? И как же ты, христианин, можешь иметь с ними дело? У них деньги, и потом мне, ренегату ислама, к этому не привыкать», — он усмехнулся. «Странный народ. Порой я не пойму. То ли вся их мудрость не стоит выеденного яйца, то ли я такой дурак, что просто ничего не понимаю. Они считают себя избранным народом, мы для них гои, чужаки, неверные. Они верят, что когда-нибудь придет Спаситель и откроет им райские врата. Они называют его Мессия. Их священники перебирают буквы Торы». «Я не знаю, что такое Тора». «Это не важно. — отмахнулся Хак. «Они перебирают буквы, стремясь узнать имя Бога, считают, будто это завершит историю, и тогда наступит светопреставление». «Имя Бога?» — травник усмехнулся. «Надо же, занятно. Может, пойти сказать им его, чтобы не мучились?» Золтан закивал с улыбкой, как вдруг до него дошло, что тот имел в виду. Он остановился и вгляделся травнику в лицо, покосился на свою висящую на перевязи сломанную руку и потряс головой. «Нет, я когда-нибудь все-таки пришибу тебя за твои шутки». «Да я не шучу. Тогда тем более придется пришибить». В порту царила суета. Подгоняемый зимой и холодами Ельмар торопил с отплытием. Недолгое затишье грозило ледоставом, нельзя было терять ни дня. Полученные деньги Ельмар, как и собирался, использовал для закупок товаров. Кричного железа, рейнских вин, сукна, посуды и оконных стекол, бережно упакованных в ящики со стружками. Пресловутый Йозеф Рабль, купец, что был в долгу у Золтана, оказался не при деньгах, зато помог закупить по дешевке провиант. Пользуясь моментом, Ельмар позаботился заполнить кладовые копченым мясом и колбасами, мукой, сухарями, мочеными яблоками и сыром. Как раз сейчас на корабль загружали бочки с пивом. Немногочисленные зеваки облюбовали припортовые таверны, наблюдая за подготовкой. Корабль на рейде в это время года был в диковинку. Кнор Ельмара оказался небольшим торговым судном, чем-то средним между коггом Ганзы и дракаром викингов. Развал бортов, стиринг вместо руля и характерный силуэт с приподнятыми носом и кормой за милю выдавали в нем норвежскую постройку. Однако он был короче, нежели дракар, нес вдвое меньше весел и имел, подобно коггу, палубу и трюм. Наверное, были и другие отличия, но они не так бросались в глаза, и травник их не заметил. Борта чернели от смолы. Фальшбот с надстройкой были крашены зеленым. «Надежная посудина!» Норвег с нежностью, понятной только старым мореходам, погладил потемневшее дерево надстройки. «Особого уюта я не обещаю, но дойти дойдем». На взгляд Жуги, надежной посудине не помешало бы заменить износившиеся части набора, подновить такелаж, подколотить нагели и пересмолить борта. Но спорить с Ельмаром он не стал. Все равно выбирать не приходилось. Золтана, как видно, одолевали схожие мысли. «Смотри, не сглазь!» — скривился он. «Перегрузишь, так в первый шторм ко дну пойдете». «Не перегружу. Потом до Англии недалеко. Там досками загрузимся, а с досками так просто не потонешь. А ты, Золтан, разве не с нами?» — удивился он. «Я думал, вместе поплывем». «Да я бы поплыл, да дела не пускают». Он вздохнул. «Рука опять же». Он пошевелил перебинтованными пальцами. Жуга покраснел и отвел глаза. Ему до сих пор становилось стыдно при воспоминании о той драке. Вдобавок Герта на просьбу травника помочь лишь буркнула угрюмо. «Сам ломал, сам и чини», после чего ушла к себе. Ослабевший от потери крови Жуга, как мог, срастил поломанные кости, но для окончательного заживления требовался месяц или два. Отправляться в плавание с такой травмой было делом немыслимым. Хак это понимал и не настаивал на своем участии. «А у ганзейцев руль-то сзади». Чтобы скрыть досаду, как бы невзначай, сказал Жуга, критически осматривая Кнор. «Должно быть, это к лучше?» Ельмар пожал плечами. «Оно, конечно, может и лучше», — нехотя признал он. «Но если в шторм сломает, как заменишь? Опять же, если спать на суше, как на берег вытащишь, сломается. Я уж лучше по старинке, как отцы и деды плавали. Ларс, ну куда, куда ты бочку катишь? Упадет сейчас. Ах, Хёк, вас задери!» Ельмар сбросил плащ и кинулся на помощь грузчику. Спасать опасно зависшую над краем пирса бочку, и на время оставил Жугу и Золтана наедине друг с другом. Гертруда хочет плыть с тобой». «Что?» Травник вскинулся. «Зачем?» «Понятия не имею», — Хак пожал плечами. «Но согласись, вам нужен кто-то знающий, а я не могу». «Но Ельмар никогда не согласится», — запротестовал Жуга. «Женщина на корабле». Он осекся и потряс головой. «Ох, черт, все время забываю». «Вот именно». «Гертруда — странное создание, но ее помощь может пригодиться. Впрочем, не поручусь, что она поплывет только ради вас». Жуга не ответил. Облокотился о борт корабля. Было холодно, зыбь колыхала льдинки. Над городскими крышами вились дымки. За ночь снег усыпал берега, но к полудню снова потеплело. Проглядывало солнышко. Жуга вспотел в плаще и вязаной фуфайке, которую ему дал Ельмар. Экипирован для похода травник был из рук вон плохо. Викинг покопался в своих запасах, подобрал для травника штаны и сапоги, а свитер снял со своего плеча. «Держи», — сказал он, — «у меня еще есть». Свитер был огромен и висел на Жуге, как на вешалке. На груди его был вывязан узор норвежских рыбаков. «Это рисунок моего рода», — заметив его взгляд, кивнул варяг. «Когда утонешь, люди сразу опознают, кто такой, откуда плыл, и скажут, кому надо». От неожиданности травник не придумал, что на это ответить, и лишь мрачно поблагодарил его за заботу. «Попутчика себе найдешь», — пробормотал он. Отбросил волосы со лба и полуобернулся к Золтану. «Гертруда ведь была тогда с тобой на сыроварне?» «Была». «А при чем тут?» «А, ты думаешь, Олли говорил про нее?» Жуга кивнул и нахмурился. Воспоминания о сыроварне невольно повлекли за собой мысли о Леноре. Золтан, похоже, заметил это, поколебался и положил здоровую руку ему на плечо. «Все еще думаешь о них?» Воспоминания накатывали словно волны на опустевший берег. Жуга молчал. Наутро после ночи, когда Ленора и Арнольд зашли попрощаться, травник направился на сыроварню, и теперь перед глазами у него еще стояло видение разгромленного дома, испятнанные кровью пол и стены, кровь была даже на потолке, раскиданная поломанная мебель и висящая на одной петле дверь. «До сих пор не пойму, как это могло произойти», — сказал он. «Почему ты не сказал мне?» Хак пожал плечами. «Кто мог знать? Я сам узнал об этом лишь под вечер. Там уцелел хоть кто-нибудь?» «Погиб только один, остальные шестеро живы. Думается мне, они напали на Арнольда первыми. Вряд ли тот сам затеял драку. Он умер, а потом... Что мы знаем о голоде вампира? Впрочем, мне кажется, что они в ближайшее время не выйдут на охоту». «Она все время говорила про ихний сон», — нахмурился Жуга. «Сказала, будто у нее опять все начинается, как в первый раз. Вспоминала какого-то Тобиаса. А я все не мог понять, зачем она все это говорит. Она уходит в прошлое. Ей легче без тебя. Мне жаль ее». «Мне тоже. Хотя сказать по-честному, Арнольду не повезло больше. Жил себе, ездил из города в город. А тут эта чертова игра. Его ведь никто не спрашивал, он сам, наверное, не понимал, что с ним творится. И то сказать, зачем ему был нужен Телли и дракон?» «Золтан», — Жуга вдруг обернулся. «Ты умеешь играть в эти ваши...» Он прищелкнул пальцами. «Как их?» «В шахматы?» «Умею. Только выигрывать не очень получается. А что?» «Это всегда так нужно, чтобы был размен. Нельзя иначе». Золтан помолчал. «Не знаю», — сказал он наконец. «Знаешь, не надо их сравнивать с Эйнардой. В шахматах есть королева или ферзь. Это самая сильная фигура. Если его потерял, считай, игра проиграна. Поэтому обычно игроки разменивают их, когда приходит середина игры». «Середина игры», — задумчиво повторил Жуга. «А кто затевает размен?» Хак посмотрел на травника так, словно и ему эта мысль пришла в голову только теперь. «Тот, кому это выгодно. Он будто спохватился и заговорил быстрей. «Только не думай, что вы проигрываете. Размен еще ничего не значит, это просто способ удержать равновесие. Ты убрал с доски Ленору, а потом срубили белого воина. Должно быть пешка, кто-то с сыроварни или кто-нибудь еще. Не знаю, я не знаю». Травник угрюмо кивнул, взъерошил волосы рукой. «Как сложно, яд и пламя, да чего ж сложно? И ничего нельзя вернуть?» «Таков закон игры», — напомнил Золтан. «Тронул? Ходи. Ты не должен расслабляться, пусть даже тебе достался лис. Воин действует как основная сила. Ладья работает на оборону. А лис всегда там, где скоро станет жарко. Орги прав. Это ужасно хитрая фигура. В 2-3 хода он способен полностью изменить ситуацию на доске. Его почти невозможно поймать. Он не выходит на прямой удар. Он скачет, бьет из-за угла и через голову. Но чуть ли не каждый третий ход оборачивается вилкой. Тебе всегда придется выбирать. Помни об этом, и вы победите». «Но как выбирать из двух зол?» Ответ был короток. «Не знаю». Калитка скрипнула, закрылась за спиной. Жуга остановился, бросил взгляд окрест, но никого не обнаружил. Сад был холоден и пуст. Кусты жасмина и шиповника росли плотно, но укрытием служить не могли. Сквозь тонкое сплетение нагих ветвей просвечивал кирпич стены. В беседке, заметенной снегом, тоже негде было спрятаться. На глаза попалась тумба солнечных часов. Жуга помедлил и отвел взгляд. По протоптанной в снегу дорожке двинулся к дому гадалки. Прихваченный морозцем снег громко скрипел под ногами. На стук не открыли. Жуга нетерпеливо постучался снова, забарабанил кулаком, затем толкнул дверную ручку. Дверь скрипнула и отворилась. «Герта!» — позвал он. Ответа не последовало. Жуга не знал, как часто Герта оставляет дверь открытой. Причин для тревоги не было. И все же он шагнул назад и привычно поискал оружие. Напоминание Золтана осталось в силе. Он никогда не приходил сюда с мечом. Однако в доме было тихо, и травник рискнул переступить порог, резонно рассудив, что ждать в тепле приятнее, чем на холоде. Дождаться же Гертруду он решил во что бы то ни стало. Досадливо смахнув с лица прилипшую на входе паутину, Жуга поднялся по лестнице и заглянул в щель между занавесками. Из комнаты тянуло теплом. По-видимому, Герта вышла ненадолго. В камине тлели угольки. На столе в беспорядке лежали книги и бумаги. Взгляд травника вернулся в коридор, скользнул по гравированным тарелкам на стене и устремился дальше, к спальням и оранжерее. Неясная тревога заставила его осмотреть и их тоже, после чего он прихватил на всякий случай со стола свечу и двинулся на кухню. На первом этаже ему бывать еще не доводилось. Здесь помещались кухня, кладовая и нужник. Причем кухня по совместительству служила также и лабораторией. Котлы, горшки и ступки стояли вперемешку с перегонным кубом, колбами, бутылями и разными мешочками. В стене темнела дверца, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся кухонным лифтом. Такая же, припомнилось ему, была и в кабинете наверху. Под ноги попалась крышка люка. Жуга открыл ее и спустился в подпол. Коротко шепнув, затеплил свечку. Он видел в темноте, но плохо различал цвета. К тому же свет заставлял взглянуть на предметы по-новому и нес в себе частицу силы. Травник почему-то нервничал. Начищенная медь подсвечника в его руке звенела еле слышно, готовая усилить боевое заклинание. Здесь было холодно и сухо. Еще что-то было не так, будто здесь витала особая атмосфера. Атмосфера места, где что-то случилось. Травник с удивлением отметил, сколь велики подвалы в этом доме. Горою громоздились ящики, мешки, бочонки и корзины. В углу чернел лабаз для угля. Пахло крысами. Желтый кирпич стен покрывали белые потеки селитры. Жуга свернул в открывшийся проход и вдруг остановился. В кирпичную кладку было вделано кольцо. Он сунул руку в узкое пространство между бочкой и стеной, нашарил пальцами колючий холодок железных звеньев и с лязгом вытянул наружу изъеденную ржавчиной цепь. Конец ее застрял. Жуга рванул сильнее. К ногам его упало неширокое и тоже тронутое ржавчиной железное кольцо, внутри отделанное потрескавшейся наппой. Любой руке или ноге браслет был велик. Несколько мгновений травник тупо смотрел на него, потом вспомнил рассказ Герты и передернулся от отвращения. Кольцо было явно рассчитано на детскую шею. Таинственная белая ведьма, похоже, и впрямь была сумасшедшей. Он затолкал цепь обратно, вытер ладонь полой плаща и, уже поднимаясь по лестнице, услышал, как хлопнула входная дверь. «Кто здесь?» — послышался встревоженный голос Гертруды. И мгновением позже уже менее уверенно. «Ты, Жуга?» «Я». Травник осторожно опустил крышку подпола и придавил ее ногой. «Как?» Герта заглянула в кухню и нахмурилась. «Ты что тут делаешь?» Жуга замялся в поисках ответа. Поставил подсвечник на стол. По-честному сказать, он сам не знал, за каким чертом его сюда понесло. «Осматриваюсь», — буркнул он наконец. «Не хотелось ждать на улице, а дверь была открыта, я...» Он поднял взгляд. «Ты не сердишься на меня?» «Сержусь?» Гертруда посмотрела на него как-то странно. Поставила на стол корзину с овощами, выложила хлеб. «Нет, вовсе нет. Зачем ты пришел?» «Нам надо поговорить». «Зажги огонь». Жуга повиновался. Растопка вспыхнула, поленья в очаге занялись. Маленькое помещение наполнилось теплом и светом. «Есть хочешь?» «Нет». «Тогда, быть может, выпьешь вина?» Гертруда вынула из шкафчика кувшин. Взгляд ее упал на подсвечник. «Ты поднимался наверх?» «Я слышал, ты собираешься плыть с нами», — медленно проговорил травник вместо ответа. «Это правда?» «Тебе Золтан сказал». «Значит, правда. Зачем тебе это нужно?» «Долго объяснять». Бокалов здесь не было. Вино Гертруда разлила в две чайные фаянсовые кружки, покрытые голубоватой в трещинках глазурью. Рябиновая струйка чуть дрожала, стекая из горлышка кувшина. Помедлив, гадалка взяла одну чашку и осторожно села у камина. «Это Тил? Это все из-за Тила?» «Не только», — уклончиво сказала та. «Причин здесь несколько. Одна из них, конечно, Тил, ты прав. Мы еще поговорим о нем. Мне не безразлично, что с ним будет. Другая — Рик. Я никогда не видела дракона, и мне ужасно интересно наблюдать за ним. И потом, есть ведь еще и Айнарда». «У Ельмара?» — Жуга поднял голову. «Семеро сошли на берег, когда он сказал, что поплывет на дальние острова. Ты слышишь, Герта? Семь опытных, на все готовых мореходов не захотели рисковать и остались в городе. А ты живешь как женщина. Почти из дому не выходишь, ни разу в доме не была. Нет, я не осуждаю и не порицаю. Живи как хочешь, но...» «Ну, договаривай», — подначила та. «Женщина на корабле к несчастью. Это ты хотел сказать. Это тебя так тревожит. Думаешь, я буду лишней?» Жуга поставил на стол пустую кружку и с силой потер ладонью лоб. «Нет, почему? Толковый маг нам пригодился бы», — признал он. «Хотя, по правде говоря, нам лучше обойтись без магии. И несчастье совсем ни при чем. Гертруда, ты... ну просто... ты не можешь плыть. У Ельмара торговый кнор, без всякого удобства. Там нет кают, там спят в повалку под шатром из паруса. Там все обязаны грести, а вместо отхожего места — дырка в палубе. Там у тебя даже побриться тайком не получится. Можно исхитриться, но зачем? Из любопытства? Я не верю. Мы же взрослые люди, мы редко рискуем бесплатно. Так чего ради ты хочешь бросить все, а? Тебе не понять. А может, я все-таки пойму? Гертруда медлила с ответом. Руки ее беспокойно теребили подол платья, будто счищая невидимое пятно. Огонь в очаге плясал и потрескивал. Наконец она встала, взяла кувшин, вновь наполнила чашки, взяла свою и отвернулась. «Дело не в Телли», — глухо сказала она, — «и не в Рике. Дело в тебе». «Во мне?» Брови травника полезли вверх. «При чем тут я? Эй, успокойся, у тебя руки дрожат». «Не умничай», — немного резко огрызнулась та. «Руки дрожат». Она пригубила вино и криво усмехнулась. «Еще бы не дрожали. Ты правда ничего не чувствуешь?» «Дураком я себя чувствую», — буркнул Жуга. «И мне это здорово надоело». «Тогда послушай, что скажу. Я не ухожу из дома, не оставив предварительно ловушек для непрошенных гостей. А я никогда не жду гостей». Она нерешительно покусала губу, глотнула вина, зубы стучали о кружку, и продолжила. «Когда я поняла, что в доме кто-то есть, я думала, ну, в общем, ты не должен был. Заклятие выверта на входе, мельница на лестнице, заклятие дезориентации наверху и в коридоре, аргус, сети Мерлина на кухне, слепота на нижних этажах. Никто не мог войти в мой дом, а ты их просто не заметил. Все, понимаешь, все!» Она почти кричала. Травник хмыкнул в замешательстве, взъерошил волосы рукой. «Может, ты про них забыла?» — предположил он. Герта покачала головой. «Исключено. Я каждый раз их активирую, если ухожу. А ты не просто прошел. Ты их уничтожил. Разломал, впитал энергию, как губка. Я понимаю, это не так страшно слушать, но как бы это объяснить?» Теперь уже она потерла лоб. «Представь, что ты поставил на врагов капкан и самострел, развесил сети, посадил на цепь собаку. А потом приходишь и видишь, что капкан сломан и валяется в углу. От сетей остались обрывки, собаку пристрелили из того же самострела, да еще и обголодали до костей. Ты войдешь после такого в этот дом?» Жуга молчал, ошеломленный. «Это действительно выглядит так?» — проговорил он наконец. Герта не ответила. «Как это могло случиться?» «Послушай, Жуга, пойми меня правильно. Я вижу, что случилось. Но это не значит, что я понимаю». «Тогда зачем я тебе нужен?» «Каждый мастер должен оставить после себя ученика. Я не простила бы себе, если бы прошла мимо такого таланта, как ты». Теплилась свеча. Густое красное вино в голубоватой фаянсовой глубине казалось почти черным. В голове у травника слегка шумело. Неистово чесалась левая ладонь. Поленья в очаге уже разгорелись как следует. Жуга наклонился, загремел ведерком и подбросил угля. Гертруда одобрительно кивнула и после вынужденной паузы заговорила вновь. Ее негромкий, ни мужской, ни женский, какой-то средний голос заполнил маленькую кухню. «Ты очень сильный чародей, Жуга. Я тебе это уже говорила. Но твоя сила совершенно бесконтрольна. Возможно, причина — та путаница в цвете. А может, то, что я прочистила твою ауру. Зло причинить легко, даже не желая этого. Я хочу помочь убрать все лишнее. Научить тебя, как ограничивать твои заклятия, как делать так, чтобы они не ударяли по тебе же. Вот почему я хочу плыть с вами. Главным образом поэтому». «От Элли?» Травник поднял взгляд. «У него ведь тоже есть магический талант. Почему бы тебе не взять в ученики его?» Зашуршав юбками, Гертруда обернулась. Лицо ее посветлело. «Тил?» — сказала она задумчиво. — Нет. Его я ничему не смогу обучить. Он светлый, а магия эльфов, она иная. Это часть их жизни. Колдовать для них так же естественно, как ходить или дышать. Скажем так, Вот мы с тобой все видим в цвете. Ой, прости. Я не обиделся, быстро сказал Жуга. Не бери в голову, продолжай. Ну, все равно, извини. Так вот, мы видим мир цветным, а кто-нибудь другой, допустим, нет. Простейшим заклинанием я могу сделать так, чтобы он сумел различать цвета. Но для него это будет чудом, а мы все видим и так. Подобным образом мы применяем магию, в то время как для эльфа это естественно само по себе. Взять, к примеру, то, как он общается со своим драконом. Впрочем, неважно. Поверь, я знаю о них много больше, чем другие, но все равно не знаю ничего. Он сам вспомнит все. Ладно, сдаюсь. Травник поднял руки. Нельзя так нельзя. Как ты только вообще догадалась, что он ситха? Я вот, например, ни сном, ни духом. Правда, Золтан тоже его распознал. По волосам, что ли? Золтан? Нисколько, знаешь ли, не удивляюсь. 200 лет тому назад мир был другим. Прошли времена, когда светлых узнавали на улице. Да и людская кровь разбавилась. Кого только нынче не встретишь. Он очень отличается от нас. И волосы не главное. Надбровные дуги. Форма носа и ушей, движения, зубы, наконец, физиология. Физия... что? Это сложно, я не буду сейчас объяснять. Они долгожители, у них более гибкие хрящи и кости, а мышцы работают экономичнее, раны быстрее заживают, яды в организме распадаются. А еще... Кстати, глаза, особенно разрез и цвет. В старину среди ситха существовал обычай красть детей и подбрасывать людям подменышей. Зачем? Никто не знает. Чаще всего их отличали именно по глазам. Помнится, была даже такая колыбельная страшилка. «Черные птицы из детских глаз выклюют черным клювом алмаз, алмаз унесут в черных когтях, оставив в глазах черный угольный страх». «Да». Травник залпом допил вино, протянул пустую кружку. Гертруда неодобрительно покачала головой и отодвинула кувшин. «Тебе уже хватит. Так ты согласен, чтобы я плыла?» Жуга потопился, повертел в руках кружку, вздохнул. «Мне нужно подумать», — буркнул он. «Некогда думать. На дворе декабрь, идут метели. Если мы не выйдем до конца недели, то не выйдем вообще. А что касается удобств, не волнуйся, выдержу. Случалось мне бывать в местах и похуже». «Скажи, Герта», — перебил ее Жуга, — «ты хочешь плыть или ты просто не можешь остаться?» Гадалка прищурилась и откинулась на спинку стула. Покачала вино в кружке, быстро глянула на травника и опустила глаза. «Так вот, что тебя интересует. Думаешь, я могу быть фигурой противника?» «Всякое бывает. Я слишком глубоко увяз, чтобы доверять всем встречным поперечным. Хватит с меня того, что Нора оказалась воином черных». «Зря ты так. Ведь я и Золтан тебе помогли. Вряд ли мы на доске. На всех людей фигур не хватит. К тому же есть еще причина. Быть может, ты не поверишь, но я хочу вырваться отсюда. Хотя бы раз. Я ненавижу этот дом. Если б ты знал, сколько раз я хотела уйти и не возвращаться. Все, что дала мне Хидвига, все мое умение не стоит тех лет, которые я...» «Ладно, не злись, я понимаю». Жуга примирительно тронул ее за руку. «Может, даже лучше, чем кто другой, понимаю. Я был в подвале, извини». «В подвале?» — ахнула Герта и побледнела. Бросила быстрый взгляд на крышку люка. «Господь Всевышний, как? Там черная паника!» «Ах, вот оно что!» Жуга потер небритый подбородок. «То-то мне там было не по себе. А что она должна была со мной сделать?» «Да что угодно! Ты мог убиться, покалечиться, сойти с ума!» Тот усмехнулся. «Всего-то!» В корабельном трюме было тесно и темно. Повсюду громоздились ящики и бочки, пахло дохлятиной. Сверху то и дело слышались шаги, на голову сыпалась пыль, под ногами плескалась вода. «А, задери тебя, Фенрир!» — чертыхнулся Ельмар, с трудом протискиваясь между бочек. Оттолкнул мешок с углем и вытер руки о штаны. Огляделся. «Так, тут у нас что?» «Где?» — травник поднял голову. «Вон тут, в бочонке. Винный уксус». «А ты буря! Уксус-то зачем? Для пива места не хватает, а он уксус грузит. Зачем нам уксус?» Гертруда посоветовала в воду добавлять, чтоб понос не прошиб. «Почему нельзя взять просто вина? Один и Фрея. Уксус! Придумывают не весь что. Совсем с ума сошли. А это что за мешок?» «Там лук, не трогай, я его повыше положил, чтобы не промок». «А лук для чего?» «Опять, чтобы не было поноса. Якорь мне в корму. Набрали всякой дряни крысам на поживу, лишний ящик запихнуть некуда. Так, окорока, тут яблоки, капуста. Здесь, что это?» «Тарханя». Ельмар выпучил глаза. «Это что еще за дребедень?» «Такая штука, протертая на зернышке». Травник изобразил пальцами. «Сушеная из теста. Турки придумали. Вроде хлеба, только приготовить проще. Бросаешь в кипяток, она разваривается и...» «Где? Где я тебе возьму средь моря кипяток?» Раздельно произнес викинг. «Это Кнор. Ты понимаешь? Кнор!» Он для наглядности постучал кулаком в борт так, что загудели доски. «Здесь у меня 12 человек. Едва хватает места, чтобы загрузиться пивом с сухарями. На черта мне сдалась эта ваша тарханя. Кто будет ее варить? Ты? Лично я не буду». Травник прислонился к стенке и поморщился. Сложил руки на груди. «Послушай, Ельмар», — сказал он. «Перестань орать. Ты прекрасно знаешь, как устроен корабль. Чем больше хочешь взять товара, тем больше надобен корабль. И тем больше надо людей, чтобы довести его до места. Чем больше людей, тем больше припасов. Чем больше припасов, тем меньше остается места для товара. Не пытайся уместить большое в малом». «А что ли я не понимаю?» — замахал руками Ельмар. «Я же это самое тебе и говорю, не надо много брать припасов. Это немцы пусть берут, которые без весел ходят и месяцами в море торчат, ветра ждут. Мы, если надо, и так дойдем. А если совсем прижмет, сетку закинем. Я и товар взял, какой поменьше, но дороже, чтоб место зря не занимал». «Ага, одного только пива загрузил полдюжины бочек и изюму ящик. Вовсе не полдюжины, а только 5. И вообще, чего ты указываешь мне на моем корабле?» Ельмар резко выпрямился, с размаху стукнулся о трёмный потолок и зашипел. Присел, схватился за отбитую макушку, огляделся, пододвинул ближний ящик и уселся на него верхом. «Хорош ругаться!» — буркнул он, по-прежнему держась за голову, словно боялся, что она отвалится. «Передохнем чуток. Пивка хлебнешь?» «Нет». «А я хлебну, в горле пересохло». Уже примерно с полчаса Жуга и Ельмар инспектировали трюм, пытаясь отыскать местечко понадежней, чтобы втиснуть ящичек с венецианскими зеркальцами и еще кое-какие мелочи, столь же хрупкие и столь же ценные. Такой товар даже с перекупкой в Цурбагене сулил немалую прибыль, если с толком им распорядиться. И Ельмар не без оснований рассчитывал на этом рейсе хорошо подзаработать. Жуга взглянул на викинга, который, несмотря на ощутимый холодок, цедил ледяное пиво, и отвернулся. Ельмар перехватил его взгляд и шумно фыркнул. «Привыкай», — сказал он, — «в море не всегда горячего попьешь. Когда качает, все расплескивается, угля мало. А если отсыреть, так вообще огня не разведешь. Ты, лис, раз уж со мной собрался плыть, лучше слушай, что я говорю». Жуга кивнул в ответ. Смахнул с макушки пыль и паутину и поморщился. Волосы были жесткие, как мочалка. Голова чесалась. Под мышками тоже ощутимо зудело. Ельмаров корабль оказался полон блох. Впрочем, было бы удивительно, если бы их не было. «Мыло надо взять», — подумалось ему. «Хотя б кусок, себе, на всякий случай. Пойду, пожалуй». Он встал. «Помыться напоследок не мешало бы, поесть, горячего попить. Управишься один». Ельмар сосредоточенно вытряс из кружки остатки пива, забил в бочонок пробку и задвинул все обратно в темноту трюмного закутка. Помедлил. Смерил взглядом травника, как будто видел в первый раз. Вставать не стал. Лишь подтянул к себе лежащую на бочке меховую куртку. «Не уходил бы ты», — сказал он, просовывая руки в рукава. «Разговор у меня к тебе есть». Жуга остановился. «Разговор?» «Угу. Садись». Варяг помолчал, собираясь с мыслями, поскреб в бороде. «Не нравится мне вся эта затея», — сказал он наконец. «Я поспрашивал в тавернах, что случилось с этим, как его, с Арнольдом. Пакостное дело. Что ты задумал, лис? Все эти эльфы, доски, драконы сраные, баба это еще. Мне только баб на корабле не хватало. Надеюсь, ты не потащишь ее с собой?» Жуга почел за лучшее не отвечать. Неприятности и так в последние дни сыпались на них, как из мешка. 7 человек оставили корабль, опасаясь трудностей похода. Но то были еще цветочки. Когда матросы узнали, что с ними поплывет дракон, то ушли еще 3. Никакие уговоры, обещания и посулы их не остановили. Теперь от экипажа осталось только 10 человек, считая Ельмара. На 20 весел этого было более чем недостаточно. Ельмар прошел по кабакам в надежде набрать кого-нибудь на смену. Но люди даже разговаривать об этом не хотели. 2 было согласились, но Ельмар их забраковал, сочтя, что оба слабоваты и не выдержат работы у весла. За 2 дня удалось найти лишь 1. Худого долговязого голландца Гальберта по прозвищу Хуфнагель. Этот, с точки зрения Ельмара, был тоже хлипковат, но слыл хорошим рулевым, ходившим в море на гайзенских кораблях и хорошо ориентировался по звездам. Последнюю навигацию Хуфнагель провалялся дома с головой, разбитой в пьяной драке, и с наступлением зимы остался неудел. Все деньги ушли на лечение. На предложение Ельмара он согласился сразу, и уже на следующий день явился на корабль с собранным мешком и, что самое удивительное, трезвый. С драконом тоже возникла проблема. Как доставить его на корабль? Золтан раздобыл вазок, который теперь обивали досками от любопытных глаз, но все равно Жуга с трудом представлял, как им удастся запихнуть в него такую тварь, какой стал Рик. Вся надежда была на Телли, а еще на днях в корчму вдруг заявились гномы, орги и еще один дворак, представившийся травнику как Ашедук, и оба изъявили желание плыть с ним. Жуга решил, что они могут оказаться полезными, хотя Ельмар рассудил иначе. Известие о гномах на борту он еще стерпел, но когда травник заикнулся, что и Герта думает составить им компанию, взвился на дыбы. В заливе уже намерзал лед, погода портилась, и все меньше оставалось надежды, что им удастся выйти в срок до настоящих холодов. «Так получается, что надо выбирать», — сказал он наконец. «Знаешь, Ельмар, я и сам сменял бы их всех на 1 Золтана». «Я не верю Золтану». «Мне ты тоже не веришь?» «Нет. Тебе я доверяю, лис, а Золтану не верю. И этой бабе тоже я не верю. И чего ты к ней так привязался? Ты с нею спишь?» «Ельмар». «Нет, скажи, ты с ней спишь?» «Ельмар, перестань, какого черта? Это совсем другое. Я потом объясню». «Тогда я вовсе ничего не понимаю. Вот что, Жуга. Я человек простой, давай на чистоту. Все это дурно пахнет. Думается мне, не ты всем этим верховодишь. Только потому я тебе помогаю. Я перед тобой в долгу, ты знаешь, и деньги тут ни при чем. Этот эльфийский выкормыш сам по себе хитрая гадина, и смотри, что он мальчишка. Может, он и хорош, но каждый раз выслушивать от него всякую дрянь я не хочу. Не желаю. Ему придется придержать язык, так и скажи. Ох, Жуга, Жуга, чует мое сердце, что-то крутится не так. И ты какой-то не такой стал. Сидишь на месте, нет, чтобы выйти поразмяться, погулять, кровь разогнать, баб потискать. К как старик в самом деле. Да что вы, сговорились все, что ли, мне душу скрести? Ну ты не сердись, я ж не со зла. Конечно, жаль Ленору. Славная была девчонка, но ведь не одна она на свете. Что ты хочешь этим плаванием добиться? К чему тебе вся эта игра? Зашиби ее, Мьёльнир. Травник обхватил голову руками. «Не знаю я, не знаю, просто так надо, иначе нельзя. А на Телли ты напрасно грешишь. Он совсем не такой, каким кажется. Я потом тебе объясню». «Потом», — вздохнул варяг. «Все у тебя теперь потом. Ничего нет, чтоб сейчас. Устал я, лис. Забегался. Прости, что в душу лезу. Друг ты мне, как-никак, от смерти спас. Да наплевать мне на твою игру и на этих городских. Ради тебя плыть согласился». «Эх, ладно!» Ельмар хлопнул себя по коленям, встал. «Готовь своих драконов, эльфов, троллей. Хёк с тобой, будем отходить, пока вода не встала. Ежели чего, на островах найдем себе людей. Посмотрим, может, повезет, посмотрим». «Так значит, выходим?» Травник поднял голову. «Когда?» «Завтра». Дома близ пляшущего лиса стояли узким коридором, и когда дул ветер с севера, своеобразная труба усиливала его порывы многократно. Когда Золтан поменял название корчмы, то заказал и соответствующую составную вывеску, довольно точно срисовав по памяти лису с меча у травника. Жестянщик тоже поработал на совесть, и сейчас, когда прорезное железо гремело и раскачивалось на ветру, казалось, будто лис действительно отплясывает некий странный танец с поклонами и приседаниями. Отсюда, с крыши, этот грохот слышался особенно отчетливо. Было холодно. Над Цурбагином зависла сизая морось, почти неощутимая, но вместе с ветром пробирающая до костей. Жуга придвинулся к трубе, прошелся пятерней по волосам. Ладонь сделалась мокрая. Все было мокрым вокруг. И одежда, и труба, и черепица. Он помедлил и накинул капюшон. Наткнулся пальцами на фигурку воина. Достал ее, вгляделся в тонкие черты. Пальцы гладили гладкую кость, ощупывали, узнавали. Он поднял взгляд и задумался. «Далеко же ты забрался, Золтан», — пробормотал он, — «и я вслед за тобой. А теперь должен плыть еще дальше». Он был один, он хотел успокоиться. Тил, видимо, не зря сюда карабкался, чтобы предаваться размышлениям. На крыше думалось легко и быстро. Столь узкое при взгляде снизу небо раскрывалось здесь в первозданной красоте. Приглядевшись, травник различил в темнеющей дали верхушку мачты Ельмарова Кнора и в который раз почувствовал, как по затылку прошелся холодок. Жизнь снова оставалась за спиной. Впереди была неизвестность. Он до сих пор не мог поверить, что буквально через ночь отправится в море. Прошло немало времени с тех пор, как он оставил горы и спустился вниз, добравшись в своих странствиях до городов в холодных нижних землях фризов и батавов. Путь был не близок. Дважды он уходил от моря в горы и обратно. Но к городам привыкнуть так и не сумел. Теперь же приходилось привыкать к еще более изменчивому и непонятному миру кораблей и мореходов. Чем это могло закончиться, оставалось только гадать. За размышлениями травник не заметил, как пробило 10. Флюгер на соседней крыше отрывисто скрипнул. Ветер снова поменял направление. Вода в каналах пришла в движение. В низовьях открылись шлюзы. Наступающий прилив уносил в море мусор и нечистоты. Быстрые шаги простучали по брусчатке и затихли. А через несколько минут слуховое окно распахнулось со стуком, и оттуда высунулась голова Вильяма. «Жуга!» — крикнул он. «Там это! Тил!» Он еще говорил, а травник уже сорвался с места, на ходу вытаскивая меч. «Как ни крути, а получается, что нечего мне здесь делать. Одними песнями сыт не будешь. Зимой народ на угощение скуп, Праздников мало, свадьбы отгуляли, на рынке холодно. А я не хамелеон, чтобы питаться воздухом. Вильям вздохнул и придвинулся к собеседнику. Ну, сам посуди. С одной стороны, конечно, в Англию мне надо. Но с другой, зима, штормы и прочее. Может, правда махнуть в Гейдельберг, в академию и переждать хотя бы до весны. Но ведь все равно понадобятся деньги, чтобы заплатить за проезд. А норвег может и бесплатно довезти. Если, конечно, Жуга за меня попросит. Хм, а чего ради он будет за меня просить? Вот как ты думаешь, он будет за меня просить? Вот и я думаю, что не будет. Он помолчал, задумчиво потеребил себя за уголок воротничка. С неудовольствием отметил, что тот давно утратил изначальную белизну, и опустил взор к столу, где на листе бумаги темнели два катрена недописанного сонета. Вздохнул и отложил перо. Мысли его поменяли направление. «К Гертруде бы не худо заглянуть», — мечтательно пробормотал он. «Проведать, как она?» «Опять же, Тил. А ведь еще подумать, если... Страшно интересно, что со всеми будет, если доплывут. Чем кончится игра?» «Такое можно будет потом написать. Такое... Эх, увидеть бы!» И все молчат, не говорят, что происходит, будто все сошли с ума. И заплатить им нечем, чтоб с собою взяли. Да и плыть все-таки страшно. Ах, Гертруда! Беды, когда идут, идут не в одиночку, а толпами, толпами. Хм. Он схватился за перо и зачеркал им по бумаге, но через минуту вновь откинулся на стуле, кусая кончик перышка. Взор его сделался рассеян. «А может быть, — проговорил он задумчиво, — Жуга согласится взять в уплату что-нибудь другое, не деньги? А? Скажешь, будто у меня, кроме лютни и штанов, ничего нет? Неправда». Барт хитро прищурился и погрозил пальцем. «Есть! Есть у меня одна вещица, и, думается, мне она без надобности. Молчишь? Ну, черт с тобой, молчи. У, морда! Ты-то всяко поплывешь, куда ж без тебя?» Золотой дракон, доселе внимавший его речам равнодушно, довольно странно посмотрел на Вильяма, пару раз кивнул, будто соглашаясь, и повернулся на другой бок. Оцепеневший Барт сглотнул пересохшим горлом, почувствовал, что неплохо бы выпить кружечку для успокоения нервов, и направился вниз. Все эти дни корчма была закрыта, пока вчера не заявились двое кожемяк и дровосек Этьен, уже успевшие набраться. Все трое только что покинули другое заведение и, обнаружив дверь Лиса закрытой, так расшумелись, что пришлось их впустить. Дракона предварительно убрали в комнату наверх. Тот не возражал. А вскоре потянулись посетители. Агата рассудила, что поскольку со дня на день ожидается отъезд, или, как она выразилась, отплыв, не будет зазорным, если корчма откроется на вечерок-другой. Сейчас, однако, внизу было пусто. Лишь у камина невысокий посетитель с кружкой грел замерзшие бока. Вильям пошарил в кошельке, нашел монетку и тоже заказал пивка. Сдул шапку пены, отхлебнул и привалился к стенке, глядя на приплясывающий в камне огонек. Было тихо. По столу, средь лужиц пролитого пива, короткими перебежками подбирались к яблочному огрызку два таракана. «Простите, это не вы уронили?» Вдруг сказали чуть ли не над самым ухом. Барт вздрогнул, поднял взгляд, затем опустил. У стола стоял незнакомец. Под столом лежало кольцо. Вильям нагнулся, поднял его, покачал головой. «Нет, это не мое», — сказал он, прежде чем успел сообразить, что мог бы и соврать. Колечко было хоть и тонкое, но золотое, если только не подделка, с небольшим рубином, ограненным в форме сердца. «Да нет же, ваше!» Незнакомец улыбнулся и подсел к столу. Расправил полы мокрого плаща, поставил на стол недопитую кружку. Вильям растерянно покосился на камин, дивясь, как тихо незнакомец к нему подобрался. «Нет, но... А впрочем, погодите. Да, да-да, спасибо. «Вы не могли бы мне помочь?» Пытливый взгляд зеленовато-серых глаз буравил Вильяма. «Я ищу человека по имени Лис. Он выше вас, худой, рыжие волосы, голубые глаза. Зачем он вам?» Барт насторожился. «Видите ли, я слышал, он набирает экипаж для корабля. Мне бы хотелось предложить свои услуги. Мое имя Камп, Генрик Камп. Я плавал вместе с Ельмаром». Услышав имя викинга, Вильям оттаял. «Я думаю, вы с ним увидитесь», — сказал он. «Сейчас он наверху занят делами, но я могу позвать его». «Зачем ты хочешь с нами плыть?» Тил возник из тени и встал рядом. Барт вздрогнул в третий раз за сегодняшний вечер. Похоже, и незнакомца появление Телли застало врасплох. «Корабль ведет Ельмар, и экипаж набирает тоже он. Для чего тебе жуга?» Незнакомец перевел взгляд на Барда. «Это что еще за щенок?» «Я?» — холодно сказал Тил. «Не щенок. А на корабле у Ельмара не было никого по имени Камп или Генрик Камп. И сейчас ты мне скажешь, кто тебя послал и зачем». Реакция незнакомца была совершенно неожиданной. Он вдруг вытянул руку и быстрым движением ухватил мальчишку за шею. Встал, держа его перед собой, многозначительно взглянул на Вильяма. «Убью паршивца», — заявил он спокойно и сунул руку под плащ. «Где рыжий? Зови». С последним словом Телли вырвался, коричневый ударил, промахнулся. Тил ушел коротким пружинистым отскоком, прыгнул вправо, влево и в одно мгновение оказался у противника за спиной. Незнакомец завертелся. В руках его мелькнул нож. Раскрыв глаза так широко, как только мог, Вильям с недоумением и ужасом смотрел на разыгравшуюся драку. Тем временем коричневый ударил Тила свободной рукой и сам же вскрикнул от боли, выругался. Телли ухватил его за полу длинного плаща, рванул, и оба повалились на пол. Встал только Тил. Незнакомец остался лежать, пустыми глазами глядя в потолок. Под выбритый подбородок его, по самую рукоять, был загнан нож. Воцарилась тишина. Вильям оторопело посмотрел на Тила. «Что ты?» — начал он. «Как?» «Зови жугу», — отрывисто сказал Тил. Вильям подчинился. Ему случалось видеть, как убивают. Он помнил, как хладнокровно и расчетливо сражался Арнольд, как ловко и невероятно быстро, словно в танце, убивал врагов жуга, как била дротиком Ленора. Но здесь было что-то совершенно иное. Настолько чуждое, что Вильям содрогнулся. Тил убил незнакомца, как делают что-то неприятное, но необходимое. Он поразмыслил и вдруг нашел точное, хотя весьма непоэтичное сравнение. Мальчишка убил так, будто выдавил прыщ. Через несколько минут травник спустился с крыши, хмуро выслушал рассказ мальчишки и долго молчал. Рассмотрел лежащего и повернулся к Барду. «Шпион!» — пробормотал он. «Соглядатай. Интересно бы узнать, кто заплатил ему». Он потянулся вытащить нож. «Осторожно!» — быстро сказал Телли. «На нем яд». «Почем ты знаешь?» «Он меня задел». Только теперь Вильям заметил алую полоску у того на рукаве и вздрогнул. «Ты...» «Я в порядке». «На него яд не подействует», — подтвердил жуга, продолжая методично обшаривать карманы убитого. Нож он трогать не стал, и без того в воздухе приторно и остро пахло кровью. На деревянный пол легли метательные иглы, кожаный чехол с двумя ножами, лезвия которых подозрительно блестели жиром, и тонкий шелковый шнурок удавки. «Профессионал, однако», — хмыкнул жуга, вытирая руки. «Хорошо, что Агаты нет. Где Золтан?» «Скоро должен подойти». Минут через 15, подтвердив его слова, дверь распахнулась, Золтан вошел и замер на пороге корчмы. «Что здесь случилось, черт дери?» Он быстро огляделся, сделал шаг и нагнулся над трупом. «Что вы опять натворили? Кто это?» «Не знаю. Он пришел меня убить». Жуга кивнул на разложенное на полу орудие убийства. «Взгляни», — Этот парень просто бродячий арсенал. Хм, странно. Хотя нет, не может быть. Ножи с ядом? Если это он? Кто? Камил Лебар. Это бурое сукно. Понимаешь, он не любит крови. Действует отравой. Одна царапина, и этого хватает. Я никогда не видел его в лицо. Впрочем, что я говорю? Не может быть, если это он... Тебе невероятно повезло. Не мне. Это Тил. Что? Это Тил его прикончил. Жуга провел ладонью по лицу, зажмурился и потряс головой. Вернулся к Тилу. Как ты догадался, что он убийца? Я не догадался. Просто я видел, как он подбросил Вильяму кольцо. Я подошел и спросил на удачу. А он... Мне повезло. Я маленький. Он просто не ожидал атаки. «Кольцо?» — переспросил Жуга. «Какое еще кольцо?» Вильям разжал вспотевшую ладонь. Жуга нахмурился. «А ну, дай сюда!» Вильям подчинился. Травник подошел к камину, рассмотрел кольцо внимательно со всех сторон. Огляделся, подобрал с пола щепочку и просунул внутрь. Раздался еле слышный щелчок. Короткий шип выскочил из-под рубина и вонзился в дерево. Вильям похолодел. «Яд!» — медленно проговорил Жуга. Камень кроваво светился в отблесках каминного огня. «Яд и пламя! Ты его не надевал?» «Нет!» — Вильям потряс головой. «Нет, нет!» Жуга поддел ножом красную искорку рубина, выломал камень из оправы и бросил колечко в огонь. «Тебе надо поменьше распускать язык», — сказал он, мрачно наблюдая, как пламя лижет желтый ободок. «Это слишком опасная игра. Если хочешь жить, никому не говори, куда и с кем мы собираемся плыть. Понял?» «Понял», — потупился Барт. «Только я хотел бы плыть с вами». «Плыть с нами?» Жуга поднял бровь. «Тебе действительно этого хочется?» Тот поспешно закивал. «Я могу заплатить». «Ну что ж», — Жуга вздохнул. «Наверное, придется тебя взять. А то ведь ты такого наболтаешь. Так, яд уже выгорел». Он снова огляделся, подцепил колечко кочергой и положил его на стол. «На, держи свое кольцо. Да погоди хватать, дурак, оно ж горячее. В Англии продашь. Надо же тебе на что-то жить первое время. Тил, ты куда?» Тот обернулся на лестнице. «Хочу взглянуть на доску». Травник посмотрел на распростертое тело наемника, провел рукой по волосам. «Это уже ничего не изменит. После поглядим. Собирайся. К утру мы должны быть на корабле». За сутки до отплытия Ельмар все-таки нашел еще троих. Точнее, нашел он одного, а двое заявились сами. Слухи по тавернам расходились быстро. Герхард Грюмер отрекомендовался как знакомый Гальберта. Медлительный, немногословный, с крупными руками и большущей головой, он приглянулся Ельмару сразу. Клаус Лей из Аверкампа, косматый и носастый, похожий на страшноватое рыжее пугало, попался Ельмару в таверне. На глазах у викинга согнул монету пальцами и был зачислен в экипаж. Насчет него Ельмар сомневался, но выбирать уже не приходилось. Быстро разобравшись с этими двоими, Ельмар некоторое время молча рассматривал третьего, внушительного толстяка с огромной лысиной и маленькими глазками, явившегося за Грюмером. «Как тебя зовут?» — спросил он наконец. «Винсент», — ответил тот. Голос был самым обычным. «Винсент Ван Хейден». «Плыть, значит, хочешь?» — задумчиво проговорил варяг. «А грести умеешь?» Вместо ответа тот поднял ладони. Корявые валики-мозоли говорили сами за себя. «Неплохо», — Ельмар крякнул. «Ладно, с кем ходил?» «С Хёвдигом Собакой, с Тариром Бальдурсоном, с Карлом Хитрым». «Знаю их. Чего ж ты в таком разе на берегу сидишь?» «Пожрать люблю». Он похлопал себя по брюху. «Да, это верно, это причина. Хм, дракона не испугаешься?» «Чего мне их бояться?» Пожал плечами тот. «Ну что ж, пожалуй, я тебя беру». Ушедшие от Ельмара моряки разнесли сплетни о драконе по окрестным кабакам. Любопытные горожане некоторое время ошивались возле пирса, но постепенно им это надоело. В итоге только двое или трое видели, как возок с драконом в деревянном ящике прибыл на корабль к 4 утра. Дракошка оказался далеко не так тяжел, как можно было ожидать. 4 человека не без помощи веревок и упоминания его драконьей матери погрузили ящик на телегу. Явившись на корабль, Рик долго нюхал палубу и фыркал, пока в конце концов не расположился возле кормовой надстройки, едва не перекрыв проход. Бородатые, одетые в мохнатые штаны северяне, косились на него со страшной смесью страха и восхищения. Всех поразило, как свободно обращается с ним Тил. 2 гнома пришли позже и сошли на борт так уверенно и невозмутимо, будто всю жизнь плавали по морю. А к 5 утра явилась Герта с небольшим дорожным сундучком, который принесла сама. «Все в сборе!» Ельмар оглядел сидящих на скамьях мореплавателей. «Никого не забыли?» «Все, все!» — нестройно отозвались голоса. «Тогда весла на воду! Отваливаем!» Он натянул рукавицы и встал за стиринг. Но тут Золтан вдруг замахал рукой, привлекая внимание. Ельмар нахмурился. «Что там еще?» По причалу кто-то шел, неторопливо, но уверенно. Это был невысокий жилистый парень неопределенного возраста, с приплющенными к черепу ушами старого кулачного бойца и задорным взглядом голубых глаз. Одетый в черную кожаную куртку, он был бы довольно неприметным, кабы не одна деталь. Он был побрит наголо, то есть был без бороды и без волос. В руке парень держал топор. По мере приближения лицо Ельмара вытягивалось все больше и больше. «Один и Фрейя!» — пробормотал он наконец. «Это что еще за чучело?» Незнакомец замедлил шаги и остановился возле Кнора. «Эхой, Ельмар!» Он помахал топором. «Чего вытаращился? Не узнаешь?» «Хельк!» — рявкнул тот. «Глазам не верю! Ты ли это? Где твои волосы?» «Проиграл!» — признался тот. Провел ладонью по бритой макушке. «Вчистую проигрался, в пух и прах. Даже меч заложил. Говорят, ты набираешь народ. Возьмешь меня обратно на свое корыто?» «Еще чего!» Ельмар подбоченился, но стоявший рядом травник уже разглядел в глазах варяга веселые искорки и понял, что эта перепалка не более чем дружеские подначки. «Чего бы ради? Ты сам ушел». «Ушел», — кивнул согласно тот. «Да только слышал краем уха, будто с вами плывет дракон. Это правда?» «Правда», — вместо Ельмара ответил травник. «Телли, покажи». Тил наклонился. Рик с любопытством поднял голову и, оказавшись на одном уровне с Хельгом, заглянул ему в глаза. Тот отпрянул от неожиданности, но через мгновение приблизился завороженно. Протянул руку. «Клянусь той пропастью, откуда все мы вышли!» — выдохнул он. «Я никогда не видел ничего прекраснее! Ельмар, я поплыву без платы!» Варяг расхохотался. «Ладно, еще никто не смел назвать Ельмара Эльдьяурсона жадным. Прыгай, так и быть, пойдешь как все. Все веселей, и хватит трепаться, отлив провороним. Эй, Золтан, бросай канат!» Хельг бросил на корабль свой мохнатый мешок, топор и пружинисто спрыгнул сам. Нашарил меж скамеек свободное весло и привычно вставил его в истертое гнездо уключины. Поплевал на ладони. «Давай!» Канат свился неровными кольцами. Мореход, стоявший рядом, подхватил его, ловким движением свернул в аккуратную бухту. Золтан помахал им с пирса, крикнул «Счастливо!» и остался стоять, провожая взглядом. В шорохе и скрипе корабль стал медленно отваливать от пристани. «Весла!» рявкнул Ельмар, крепче сжимая руль. И топнул ногой. «Навались! Эхой!» 15 весел погрузились в воду, стукнулись, поймали ритм. «Идем!» Ельмар неотрывно глядел на пирс. Гертруда стояла у борта, напряженная как струна. Костяшки ее пальцев побелели. Губы беззвучно шевелились. Жуга напряг слух, но не услышал ничего. Все заглушал плеск волн. Вильям молчал, верхом усевшись на скамью. Два гнома оживленно обсуждали что-то на своем наречии, подталкивая друг друга локтями и указывая на берег, совсем как дети. Невысокий Орге подпрыгивал, кривил губы и всматривался вдаль из-под ладони. Его спутник Ашидук был выше и плотнее, с руками мощными, как корни дуба, и необычно мелкими для гнома чертами лица, терявшимися в черной курчавой бороде. При взгляде на него у травника всякий раз возникало подозрение, что Ашидук наполовину человек. Возможно, так оно и было. Тил сидел возле дракошки, уронив в ладони голову, и в молчаливой неподвижности смотрел не на берег, как другие, а в море. Взор его антрацитовых глаз был глубок и задумчив. Казалось, он не видит никого и ничего. Но травник шестым чувством знал. Тот видит все и даже больше. У ног мальчишки лежал мешок с припасами и злополучной игровой доской. Рик был спокоен, только изредка вскидывал голову и принимался оглядываться, шумом втягивая воздух. Фигурка Золтана на пирсе становилась все меньше и меньше. Было видно, как он повернулся и зашагал к фургонщику на берегу. Фургон через минуту тронулся и покатил по направлению к городу. Жуга почувствовал, как что-то обрывается внутри. Соленые брызги упали ему на лицо, засеребрились на рыжих ворсинках плаща. Берег, полный опасностей и тревог, но такой твердый и надежный, оставался за кормой, таял в пелене летящего дождя. В холодной серости светлеющего моря Кнор неторопливо разворачивался к выходу из бухты. «Что, так и пойдем на веслах?» — сказал Жуга, чтобы заглушить волнение в груди. — Без паруса? — Отчего без паруса? — невозмутимо возразил варяг. — Когда-нибудь поставим и парус. Чего-чего, а ветра в нашем путешествии будет предостаточно. Еще 100 раз об этом пожалеешь. Жуга смотрел вперед, когда в сплошной пелене свинцовых туч открылся вдруг просвет, и тонкий, показавшийся невероятно ярким луч восходящего солнца, пронзил холодную стылость, ударил в воду, заплескал, запрыгал, а затем распался тысячами золотых монет и исчез. Моряки замерли, на краткое мгновение перестав грести, а когда лопасти снова опустились в воду, все молчали, словно заколдованные. «Добрый знак», проговорил негромко Ельмар, глядя за корму. «Хотя, кто его знает? Куда ты смотришь?» «На берег, лис», — он вздохнул. «На берег». Как ни храбрились люди Ельмара, а все-таки присутствие дракона беспокоило сидящих рядом с ним гребцов. Они то и дело чертили в воздухе охранные руны, крестились и отворачивались, когда зеленовато-желтые глаза дракона останавливались на них. Однако вскоре привыкли и перестали обращать на него внимание. Послышались первые подначки, шутки, кто-то засмеялся, но умолк. Плескали весла, корабль плыл. Город скрылся из виду, потянулись пустоши, прибрежные леса и дюны. Потом глаз и их перестал различать. Лишь темная линия берега виднелась по левому борту. В открытое море Ельмар не спешил выходить. Качало. Зелень волн внизу, буквально в 2 шагах, рождала странное чувство в голове и муть в желудке. Волна шла мелкая. Кнор резал воду с мягким шелестом, легко, свободно. Открывшаяся впереди невероятная, пугающая ширь захватывала дух. Пропитанный водою ветерок гудел в натянутых канатах, развивал накидку травника, играл с волосами. «Хорошо!» Довольно крякнул Ельмар. Неуклюже на суше, в море варяг преобразился. Он стоял на палубе спокойно, твердо, уверенной рукой направляя корабль вперед. Казалось, он даже стал выше ростом. Герта выбрала свободную скамью и села, примостив под ней свой сундучок. Гномы разместились на носу. Помедлив, травник отошел от борта к середине, туда, где обосновались Рик и Телли. Погладил мимоходом гладкую драконью чешую. Рик приоткрыл глаза и благодарно пискнул, вытянул шею. Золотистый бок его был холоден, под кожей гладко и упруго перекатывались мышцы. Тонкое полотнище крыла напоминало огромный сложенный зонтик. «Накрой его чем-нибудь». Тил поднял взгляд. «Он не мерзнет». Помаленьку тучи расходились, выглянуло солнце. Гребцы один за другим избавлялись от курток и плащей. Ельмар присматривался к новичкам, порой недовольно кривился, но чаще хмыкал одобрительно. Жуга проследил за его взглядом. Грюмер загребал размеренно и мощно, ничем не отличаясь от норвегов рядом с ним. Гальберт чистил. Клаус Лей то и дело зарывал весло. Толстяк Винсент греб очень экономно, больше полагаясь на упор и технику, чем на силу рук. Живот ему нисколько не мешал. Из всей команды только он и Гальберт не снимали шляпы. Первый опасался застудить лысину, второй – недавнюю рану. Остальные матросы плавали с Ельмаром уже давно, и после нескольких пробных попыток быстро нашли нужный ритм, подходящий для всех. За гребным сидел огромный рыжеватый парень с длинными усами, но без бороды. Звали его Арвидас. И, насколько травник знал, он был единственным литвином на варяжском корабле. За все время, прошедшее после отплытия, он не произнес ни слова. Тон в разговорах задавал Хельк, тот самый бритый малый, что пришел в последнюю минуту. Он перебрасывался шутками, охотно рассказывал подробности своих портовых похождений и беззлобно огрызался на подначки сотоварищей. От воды тянуло холодом. Жуга поежился, спрятал ладони под плащ. Слаженная работа полутора десятка гребцов причиняла ему непонятное неудобство. Роль пассажира оказалась менее приятной, чем предполагалось, и впервые за последние несколько месяцев заставила его ощутить свою никчемность. Это раздражало. «Может, и мне сесть погрести?» Неуверенно предложил он. Как ни странно, этот простенький вопрос заставил Ельмара задуматься. «Ты вот что!» — наконец сказал он. «Если это так, для баловства, то лучше не надо. Одно весло нам ходу не прибавит, а вот ритм собьешь. А если всерьез, тебе ведь раньше не доводилось грести. Так вот о чем я. Лишний человек нам всегда пригодится, если шторм или еще что. Если уж всерьез надумал сесть со всеми, лучше пробовать сейчас, когда спокойно и волны особой нет. Опять же, укачивает меньше. Вильям вон весь уже зеленый, да и ты хорош. А мальчишка молодцом». В последнем утверждении варяг был прав. Тил выглядел отлично, в то время как Вильям уже час лежал на скамейке, больной и квелый, глядел вверх и кутался в плащ. «Так как решаешь, сядешь?» «Сяду». «Вот и ладно». «Ельмар!» — крикнул тем временем неугомонный Хельк. «Эй, Ельмар, как насчет перекусить? Уж пятый час гребем, пора бы». «Точно, самое время». Поддакнул ему кто-то, плохо видимый отсюда, но схожий голосом с Винсентом. «И пиво бы неплохо, в горле пересохло. Тебе бы только жрать, Хельк!» Не то всерьез, не то притворно рассердился Ельмар. «Что с утра на берегу закусить не мог? Подождете, он затем мыском, течение слабее. Остановимся минут на 10, выкатим бочонок». Да вон того мыска пришлось грести не меньше часа. Как только он остался позади, полезли в трюм за пивом и колбасами. Ельмар разорвал колбасное кольцо напополам, протянул Жуге. «Будешь?» Тот помотал головой. Когда корабль стоял, качало еще сильнее. «Смотреть на нее не могу». «А зря, потом захочется. Ну, как скажешь». Ельмар с хрустом откусил и шумно принялся жевать. Глотнул из кружки. Все закусывали. По скамьям передавали рога, наполненные пивом. Особенно усердствовали гномы, которых не брала морская болезнь. Гертруда вооружилась ножом. Телли грыз прямо так, Дракошка ластился и лез под руку. «Чего змеюке не даешь своей?» — поинтересовался Ельмар. «Ему такой кусочек на один зуб», — с набитым ртом ответил мальчишка. «Все одно, что для тебя сыр из мышеловки. Ничего, денек-другой потерпит. Или хочешь, чтобы он тебе всю палубу уделал?» Моряки загоготали. Вильям застонал и отвернулся. «Подымай его», — кивнул варяг Жуге. «А то еще помрет ненароком. Пока стоим, берите весла. Я, пожалуй, тоже сяду, сменю Хуфнагеля. Ему вредно много грести с непривычки. Ну, как черепушка снова разойдется. Ну-ка, Герта, пропусти. Гальберт, иди за руль». Вильям вставать не захотел. «Не трогай меня», — стонал он. «Со мной всегда так. Ох, ветра нет, а волны все идут. Кажется, это называется мертвая зыбь. Я слышал. Ох, мама, да чего же гадко!» Волоча за собой упирающегося Вильяма, Жуга пробрался по качающейся палубе на нос и сбросил Барда на свободную скамью. Нагнулся, вытащил весло. Повертел его в руках. Припомнил, как с ним обращался Хельг, и протолкнул в гнездо. Достал второе для Вильяма и уже уверенней пристроил его с другого борта. Вильям недовольно надул губы. «Я не умею грести». «Я тоже. Лютню убери, а то расколешь ненароком». Весло было тяжелым, с большим противовесом возле рукояти. Жуга подвигал им туда-сюда для пробы, нащупал равновесие и сел. «Ну как вы тут?» К ним подобрался Ельмар. «Ага, угу. Все правильно. Особо не спешите, загребайте поверху. Следите за остальными. Если плюхнете, ничего, других все равно отсюда не зацепите». Варяг прищурился на солнце. «Полдень. Хорошо, идем. До темноты попробуем пройти еще столько же. Вильям, не спи, весло упустишь». Кнор снова двинулся вперед. Было немного непривычно видеть у руля вместо Ельмара худую, длинную, как гвоздь, фигуру Гальберта. Однако правил тот вполне прилично. Лишь изредка варяг махал ему рукой, веля подправить курс. Весло пружинило, вырывалось из рук и все время норовило стукнуть в грудь тяжелым набалдашником. Особенно трудно было удерживать его на нужной глубине во время гребка. С непривычки заболели плечи, потом спина, но постепенно травник разогрелся, мышцы приятно загудели. У Вильяма дела шли хуже. Ворочая веслом, он привставал, отдувался, а пару раз и в самом деле упускал его, всякий раз получая приличный тычок рукоятью в живот. Но, наконец, втянулся и он. «Для начала неплохо», — прокомментировал сидевший перед ним Ельмар. «Если совсем не вмоготу, греби через раз. И гляди веселей, с такими ребятами мы куда хочешь дойдем, не то что до твоей Британии. Не помешало бы еще пара человек, но на худой конец сойдет и так». Сам варяг орудовал веслом играючи. Оно нисколько не мешало ему говорить, чего нельзя было сказать о травнике. Однако через некоторое время Жуга с удивлением заметил, что гребля в самом деле помогла ему отвлечься и забыть про тошноту. Постепенно речь зашла об экипаже корабля. Арвидеса и четверых голландцев травник уже знал. Норвежцев было пятеро, считая Ельмара. Высокий рыжий Сигурд Ислифсон, Брандт Кентильсон, которого все звали просто Брандт, и еще один Брандт, но только Сиемсон, которого все звали Брандт-веревка. Различались они разительно. Брандт, темноволосый великан с расплющенным носом, был ростом с Ельмара и Сигурда. А Брандт-веревка был моложе, ниже и светлее волосом. Вообще у всех здесь волосы выгорели на солнце. У кого-то меньше, у кого-то больше, но веревка выделялся даже среди них. Лица мореходов были красные и обветренные. Последний из норвежцев звался Хаканар, и отец у него был тоже Хаканар. Роста он был среднего, носил бороду и косил на один глаз. На его левой руке не хватало мизинца. Еще было три шведа. Невысокий и довольно неприятный с лица Пер и Йенсен и два брата, Ларс и Магнус Олсены. Братья были близнецы, им было лет 20 с небольшим, и различить их было бы затруднительно, не отпусти один из них бородку, а другой только усы. Проще простого, ухмельнулся по этому поводу Ельмар. Запомни, если ус, значит Магнус. Последним Ельмар указал на гребца со второй скамьи. Среднего роста, крепко сбитого темноволосого парня, безусого и безбородого. Это Рейво. Рейво Эскелайнен. Он чухонец. Больше про него он не сказал ничего. А Хельк? Жуга кивнул на бритый купол головы, мелькавший впереди. Ельмар пожал плечами. Хельк говорит, что он датчанин, хотя, по правде говоря, никто не знает, откуда он. Я с ним плаваю уже год. Говорят, он работал на гайзенцев в новгородской фактории. Потом ушел оттуда и отправился странствовать. Быстро думает, еще быстрее говорит. А так, нормальный парень, не хуже других. В этот миг Жуга насторожился. Будто услыхав, что речь зашла о нем, Хельк затеял приставать к Гертруде. Правда, пока только словесно. «Ха!» – доносился с кормы его голос. «Похоже, Ельмар изменил своим привычкам и теперь возит баб. Ребята, вы хорошо устроились. Ролей не боитесь? Хотя с драконом ли бояться? Как тебя зовут, красавица?» «Яд ты пламя!» – Жуга стиснул зубы. «Ельмар, осади его, добром это не кончится». «Да пусть почешут языки», — отмахнулся тот. «Все не так скучно, от бабы не убудет». «Ах, майны кляйны юнге фрёкен», — тем временем заливался Хельк. «Ваши формы меня так тревожат. Что вы скажете об небольшой прогулке на борту туда-сюда?» «Заткни свою пасть», — коротко бросила Герта. Моряки загоготали. «Чего ж так грубо-то?» — поморщился тот. «Клянусь веслом, скучать нам не придется. А ежели вам, значится, захочется чего-нибудь еще?» Гертруда резко вытянула руку, вывернула кверху ладонь, шевельнула губами. Жуга почувствовал, как еле ощутимо дрогнул воздух. В затылке защипало от накатившей силы, и болтун умолк на полуслове. Дракон на кормовой площадке вскинулся и завертел головой. Несколько мгновений Хельк нелепо открывал и закрывал рот, словно рыба. Затем в недоумении схватился за горло, но все равно не смог произнести ни звука. Замахал руками. Травник застонал. «Предупреждал же!» Весла замерли. «Голос! Голос сорвал!» Пронеслось по скамейкам. «Так-то лучше!» усмехнулась Герта. «Помолчи пока!» А после видно будет. До самого заката Хельк не произнес ни слова. Остальные тоже предпочли молчание. Повисла тишина, изредка прерываемая коротким словцом или сухим отрывистым кашлем Хуфнагеля, когда тот прочищал прокуренное горло. Они прошли еще часа четыре, прежде чем посыпал дождь с мелким градом. Ельмар распорядился грести к берегу. Заночевать решили на суше. «Повезло», — сказал Ельмар, полуобернувшись к травнику. «Еще 2-3 таких перехода, и мы в Англии». «Так мало?» «Тут недалеко. Мы уже прошли обе Шельды и Зебрюгге, немного не догребли до Остенде. Не хочу заходить в порт, там хлопоты с налогами. Пристанем тут». Дно заскрипело по песку, корабль замер. Норвеги стали прыгать в воду, сбросили канаты. Солнце скрылось, быстро холодало и темнело. Бил прибой. Волны с пеной и шипением набегали на берег. Песчаный пляж, усыпанный обломками дерева, изогнулся широкой излучиной. Из крутого невысокого откоса торчали высохшие корни деревьев. Корабль больше чем наполовину вытащили на песок, особо, впрочем, не усердствуя. Уже шел вечерний отлив. Йенсен выкатил котел. Сигурд, Брандт и два голландца отправились собирать плавник, остальные закрепляли судно. Стоянка оказалась удобной. Скалы с запада прикрывали от ветра, неподалеку обнаружился ручей, еще не полностью замерзший. Жуга подивился такому везению, но Ельмар развеял его домыслы. «Я часто здесь ходил», — сказал он, разводя огонь. «В Британию, на Польшу, мимо Дании, через Кагерак и Каттегат. Во Фрисланде бывал. В Дрента заходил мимо Фрисских островов. Даже в Финланд заплывал, хоть там и делать нечего. У меня везде по берегам таких местечек наприсмотрено. На Влиланде, на Текселе, на Тёрсхеллинге, в других местах. Эх, задувает. Жаль, не по пути. Как бы завтра против ветра грести не пришлось. Хаканар! Эй, Хаканар, тащи крупу! Гертруда медленно бродила по берегу, не обращая внимания на мореходов, изредка нагибалась, подбирала что-то. Хельк, разворачивающий на кноре парус для шатра, косился на нее, как показалось травнику, со странной смесью уважения и неприязни. Речь к нему вернулась, но пока он предпочел помалкивать. Вильям, кривясь и морщась, сидел у костра и рассматривал мозоли на ладонях. Тил и дракошка прогуливались, спрыгнув на берег в числе первых. Жуга их отлично понимал. После зыбкой, ненадежной палубы хотелось насладиться твердой землей под ногами. Его самого все еще пошатывало. Поспела каша. Мореходы ели жадно, быстро сталкиваясь ложками в котле. Кусками рвали колбасу и хлеб. Горячее варево быстро остывало. Тил с Гертой не отставали от остальных. Вильям же, просидевший голодным весь день, и вовсе казался ненасытным. Дракошке вновь не перепало ничего. «Спать!» – распорядился Ельмар, стукнув ложкой в край пустой посудины. «Завтра снимаемся рано. Вильям, отчисти котел». «Почему я?» «Должна же от тебя быть хоть какая-то польза. Ларс, Магнус, ваша стража первая. Кого будить, решайте сами. Тил, или как там тебя? Давай загоняй свою зверюгу». Вильям, вздохнув, поплелся за водой. Жуга посмотрел ему вслед, покачал головой и пошел помогать. Вдвоем они уволокли котел к ручью, где счистили жир и копоть песком и пучками жухлой травы. Вода была ужасно холодна. Впрочем, Вильяму это пошло только на пользу. Ладони у него были стерты от гребли. Еще днем Жуга заметил, что рукоять его весла была в крови. «Да, не скоро ты возьмешься за перо», — сочувственно кивнул он. «Не скоро», — согласился Барт. «Но если честно, то не очень неохота. Слушай, я все понять не могу. Почему яд на Тила не действует? Я читал, что царь Митридат Понтийский тоже был невосприимчив к ядам. Принимал их помаленьку, пока не привык. Может, и Тил вот так же?» «Нет, не так». Травник встал и вытер руки полою плаща. Задумался. «Странно другое. То, что он их теперь распознает. Когда его ужалил скорпион, он даже ничего не понял. А здесь...» Он обернулся к Вильяму. «Дотащишь в одиночку?» «Котел-то? Дотащу». «А ты как же?» «Я поброжу пока. Иди, ложись». Ущербная луна мелькала в облаках. Жуга давно уже приметил темный силуэт Гертруды в отдалении, на пригорке, и теперь направился туда. «Кого-то ждешь?» Та помотала головой. «Нет, просто на море смотрю. Чего не спишь?» «Не хочется. Я вот чего пришел». Жуга замялся. «Ты ведь пошла со мной для обучения. Ты так сказала. Когда мы начнем?» Гертруда повернула голову. Долго, пристально смотрела на травника. «У мага два пути заполучить ученика», — проговорила она наконец. «Первый — полностью его подчинить, привязать к себе. Второй — повсюду следовать за ним и ждать, когда он сам придет. Разницы, в общем, нет. Все остальное — только варианты этих двух путей. Ты пришел?» Она помолчала, затем продолжила. «Ты не хуже меня знаешь, что магия сложна и опасна. Но если ты захочешь учиться, тебе придется смотреть на мир другими глазами. Ты больше не увидишь просто волны или полет облаков или пляску огня в очаге. За каждым их движением будут открываться силы, вращающие мир, и бездна, по краю которой мир катится. Раз пробудив в себе эту музыку, ты уже не сможешь заставить ее замолчать. Отчасти тебе это уже знакомо, но только отчасти. Поэтому стой и смотри». «Когда мы начнем учебу?» Герта едва заметно улыбнулась. «Она уже началась». Шли дни. Корабль Ельмара неторопливо продвигался вдоль голландских берегов. остались позади Остенде, Устье и Зера, другие города. К исходу третьего дня они достигли Франции. К исходу четвертого добрались до пролива и повернули к северу. Зима напоминала о себе. Грести почти все время приходилось против ветра. Брызги замерзали на борту ладьи. На утро доски покрывались инеем. Одолевали снег и град. Всякий раз, когда корабль спускали утром на воду, сначала приходилось отбивать намерзший лед. Однажды прогребли всю ночь, не найдя подходящего места для высадки. Разыгрался ветер, волны с ревом били в скалистые берега. Два раза удалось поймать попутный ветер. Несколько часов погода была солнечной, потом опять нагнала тучи. Жуга привыкал к морю медленно. Морская болезнь еще не отступила, но уже не так сильно его беспокоила. Море оказалось странным. Одинаковым и в то же время всякий раз новым. Спокойствие сменялось яростью холодных волн, морская ширь – ущельями проливов. Даже цвет воды менялся 10 раз на дню. Встречались острова, которые грозили гибелью ночью и служили ориентирами днем. Холодный ветер свистел в снастях, заряжая злобной бодростью молодых и здоровых и выдувая силы из больных и стариков. Лопнули, сошли и лопнули опять мозоли от тяжелого весла. Иногда было страшно. Иногда вдруг накатывал дикий восторг. Иногда одолевало безразличие, особенно когда наваливалась усталость. Он начинал понимать беспокойную душу мореходов и постепенно приучался мыслить, как они. В молчании моря не хотелось говорить. Он понимал теперь, к чему прислушивается Арвидас и почему тревожно вскидывает голову Финн Райво, когда внезапные порывы ветра треплют полосатый парус. Отсюда, с борта корабля, все виделось по-иному. Не было ничего постоянного. Берег с его городами, законами, никчемными страстями и страстишками как будто перестал существовать. Мир сжался, сузился до маленьких размеров корабельной палубы. Исчезни та, и миру этому пришел бы конец. Он тоже плыл, скользил по водной глади на невидимых коньках. «Как глубоко здесь?» — как-то раз спросил у Ельмара Жуга. «Веревки не хватит», — был ответ. Тил тоже с каждым днем молчал все больше. Чаще всего он просто сидел в обнимку с драконом и глядел на море, а ночью — на звезды, почти не замечая, как холодный ветер треплет его белые волосы. Лицо его оставалось розовато-бледным, несмотря на холода. Он мало спал и редко ел. Жуга буквально физически ощущал в мальчишке растущую день ото дня чужеродность. Внешне она проявлялась мало. Он лишь стал выше ростом, да скулы заострились. Но уже сейчас на его лице проступало то странное выражение отрешенности, которое, как догадывался травник, со временем станет постоянным. Тил был серьезен, не смеялся, на вопросы отвечал односложно и резко, и только изредка вдруг быстрая усмешка появлялась на его губах. Тил, проказник Тил, этот веселый, нескладный, ехидный мальчишка исчезал на глазах. Травнику подумалось, что этот Тил не стал бы плакать при опасности, как тогда в корчме, когда на него набросились гномы. Скорее всего, случись подобное сейчас, он просто их убил бы. Тил слушал море, слушал небо так, будто сотни новых чувств рождались каждый день. И травник в меру своих сил пытался вслушиваться вместе с ним. Тишина холодного северного моря входила в душу. Необъятная даль пробуждала непонятное томление, чувство обретения чего-то, некогда потерянного и с тех пор недостижимого. Корабль плыл, путешествие длилось, и если поначалу на травника посматривали косо, то со временем во взглядах моряков все чаще проскальзывало молчаливое одобрение. Тяжелый труд сблизил их. Работая веслом и слушая в минуты отдыха холодные напевы скандинавских мореходов, в которых он не понимал ни слова, травник поневоле становился частью их изменчивого мира и доверялся ему. И лишь на четвертый день понял, как жестоко он ошибался. В то тот день Рейва решил высвистать ветер. Точнее говоря, это утомленные бесконечной греблей моряки насели на Ельмара. А поскольку Рейва знал и умел это лучше всех, дело поручили ему. Жуга и Герта стояли на площадке на корме и наблюдали. «Вот тебе простой пример», — задумчиво сказала Герта, кивнув на Рейва. «Задумывался ты когда-нибудь, как происходит подобное?» «Ты про то, как он свищет?» Травник поднял бровь и прислушался, как Финн плетет губами кружево незатейливой мелодии. «По-твоему, он что-то делает не так?» «А ты как думаешь?» «Мне кажется... А впрочем, нет, не знаю». Он помотал головой и вновь прислушался. «Не могу сказать, но чувствую, да, не так. Он наколдует ветер поперечный и порывистый, вон оттуда. Ельмару придется часто менять путь. Курс. Да, курс. Ты это хотела услышать? Или хочешь, чтобы я тоже вызвал ветер?» Гертруда облокотилась о фальшборд. «Все в мире взаимосвязано», — проговорила медленно она. «И ветер — это не больше, чем движение воздуха. Но задумывался ли ты о том, что свист — тоже всего лишь движение воздуха? Представь себе книжки. Или нет, лучше не так. Представь себе костяшки домино. Ты ведь знаешь, что такое домино?» «Да, знаю, видел. Продолжай». «Поставь их на ребро дорожкой и толкни одну. Она повалит следующую, пусть даже та чуть больше по размеру. Та повалит новую, еще больше, и вскоре уже будут рушиться горы. Это если правильно поставить. Движение рождает движение. Надо только толкнуть в нужном месте. Если бы я попросила тебя вызвать ветер, ты бы сразу принялся ворочить горы и наверняка бы своротил с твоими способностями. Но что было бы после, я не представляю. Навряд ли на свете есть корабль, который выдержит такой шторм, не говоря уже о том, что эта сила отразится на тебе. Ограничения здесь не помогут, у тебя просто не хватит сил и времени на них. Прислушайся. Финланд — страна далекая и дикая, страна лесов, болот и озер, и люди там скорее не колдуны, как все считают, а просто очень тесно сжились с окружающим миром. Можно, конечно, передвинуть гору сразу, а можно просто подтолкнуть ближайшие костяшки домино, как делает сейчас вот этот парень. Хотя ты прав, он их толкает слишком резко и немного не туда. А как же эти, как их там, ограничения? Он делает их или нет? Но это же очевидно, Лис. Гертруда улыбнулась. «Неужели ты не понял? Он сам и есть ограничение. Он высвищет ветер, пусть не такой, как хочет, но похожий, и высвищет так, чтоб тот не превратился в бурю, но и не утих до вечера. И когда ты научишься делать только то, что хочешь сделать, и ничего больше, ты сможешь владеть своей силой без вреда для себя и других». Жуга недоверчиво посмотрел на нее. «Так просто?» Герта вдруг расхохоталась. «Чего ты смеешься?» «Извини», — вытирая проступившие слезы, сказала та. «Прости, пожалуйста, только я вдруг вспомнила, что когда Хедвига разъяснила это мне, я задала ей точно такой же вопрос. Теперь я знаю, как я выглядела со стороны». «Ну и как?» — мрачно спросил Жуга. «Глупо. А что касается Хедвиги, то она сказала так. На всякого мудреца довольно простоты. Соизмеряй свои силы. Сложное решение далеко не всегда лучшее. Подумай полминуты перед тем, как что-то сделать, и почти всегда отыщешь лучший ход. А сейчас давай поупражняемся, если ты не против. Нам нужен юго-восточный ветер. Что б ты сделал?» «Юго-восточный? Жаль, нет моей свирели». «Ничего, сойдет и так. Чтобы не сработало, свести на полтона ниже или выше. Мелодию я пойму». «Ну, перво-наперво вот так. Три раза быстро, после выше чуть-чуть». Они упражнялись около получаса, пока Жуга вдруг не заметил на горизонте маленькую точку. Пока он размышлял, что это может быть такое, Тил тоже заметил ее и дал знать Ельмару. «Корабль, Ельмар», — — сказал он, подходя к мореходу, и добавил. «Догоняет». Варяг из-под руки вгляделся в горизонт. «Ай, верно. Зашиби меня, Мьёльнир. У тебя хорошие глаза, парень. Кого это несет в такую пору? Определенно не газейцы, кто-то из викингов. Ты различаешь их на таком расстоянии?» — удивился Жуга. «Не обязательно различать, чтобы догадаться». Ельмар был сосредоточен и хмур. «Ветра нет, значит, идут под веслами. Опять же, паруса не видно. Приближаются. Значит, весел больше, чем у нас. Стало быть, не драмон, не кок, а ладья. Притом не московийский струк, а кнор или дракар. Эй, гир, как ходко загребают. Что это может быть?» Вскоре травник сам смог убедиться, что Ельмар прав. Корабль приблизился настолько, что можно было различить гребцов на скамьях. Мелькали мокрые лопасти весел. Это и впрямь был дракар. Корабль длинный, быстроходный, хищный. Нос был украшен расписной драконьей головой. Вдоль бортов примостились щиты. Ближе к корме полоскалось на ветру знамя с летящей черной птицей. «Датчане!» — Ельмар топнул ногой. «Ах, зашиби меня, Мьёльнир! Датчане! Хотелось бы мне знать, кто их на нас навел. Что ты хочешь сказать?» «Наверняка будет драка. Видишь ворона на флаге? Это датские викинги. Охотятся на таких, как мы. Не думал я, что можно встретить их так поздно». Он огляделся. Корабль сейчас проплывал мимо кучки островов. «На берег не успеть, догонят, да и толку мало, разве что сражаться легче. Так легче-то и нам, и им. На мель соваться тоже ни к чему. Их осадка меньше нашей». «Я могу вызвать ветер», — сказал Жуга. «Не поможет», — Ельмар покачал головой. «Под парусом они пойдут быстрее, чем мы. Держи весло, Фухнагель, Магнус, Брандт, доставайте оружие». Он оглядел гребцов. «Себя не спрашиваю», — помолчав, сказал он. «Их по меньшей мере вдвое больше. Что решаем? Только быстро». «Знать бы, кто это!» — подал голос Йенсен. «Какая разница?» — фыркнул Брандт веревка. «Кто бы ни был, я ему сдаваться не хочу». «Я тоже», — поддакнул Хаканар. Брандт просто кивнул. Ему сейчас было не до разговоров. Наклонившись над трюмным люком, он помогал Магнусу. На палубе появились копья, три или четыре топора, короткие мечи с желобком вдоль широкого лезвия, арбалет с запасом стрел, крюки и круглые дощатые щиты. Щитов было мало. В остальном варяги здорово подсуетились насчет оружия. Вильям с растущим ужасом в глазах наблюдал за этими приготовлениями. Ельмар взглянул на следующего гребца. «Сигурд!» — светловолосый викинг поднял голову. «Ты меня знаешь», — с холодным спокойствием сказал он. «Понятно. Рейво. Я уже был один раз в рабстве у датчан», — ответил тот. «Второй раз не хочу. Дай мне меч. Я буду драться. Кельк, что скажешь?» Тот поднял выбритую голову. «Я не предам тебя», — сказал он. «Напрасно думаешь, что все датчане дружат между собой. Викинги есть викинги. Грюмер, Лей, Винсент. У нас нет выбора», — за всех ответил Лей. Остальные угрюмо кивнули. «Хорош трепаться!» Магнус вытащил из трюма последний меч и вылез. С грохотом захлопнул крышку люка. «Разбирайте!» Ельмар повернулся к травнику. «А ты, Жуга?» «Нелепый вопрос», — пожал плечами тот. «Не первый раз деремся вместе. Вот только...» Травник посмотрел на Тила, который выбрал из кучи оружия длинный кинжал и теперь точил его на камне, и умолк. Перевел взгляд на Орги. Тот без слов вскинул руку с зажатым в ней топором. Оба гнома уже успели распаковать свои мешки и облачиться в кольчуги, поножи и шлемы. Жуга огляделся. Доспехи были только у них двоих, хотя толстые меховые куртки и жилеты норвегов сами по себе могли служить достаточной защитой от скользящего удара. На кожаной рубахе Сигурда на груди и животе были нашиты стальные пластины. Перехватывая весла, мореходы принялись вооружаться, спешно разбирая щиты. Все происходило в полном молчании. Ельмар нахлобучил шлем и проверил пальцем лезвие секиры. Хмыкнул удовлетворенно, поднял глаза на Жугу. «Щит возьмешь?» «Оставь себе, я не умею со щитом». Викинг критически оглядел травника. «Подвяжи сапоги». «Если не возражаешь», — сказала Герта, подойдя к быстро тающей груди оружия, — «я возьму арбалет». «Не дури», — нахмурился Магнус. «Отдай мужчинам». «Пусть берет», — распорядился Ельмар. «Гальберт, оставайся у руля, что бы ни случилось. Возьми копье, никого к себе не подпускай». Герта взялась за рычаг. Натяжной барабан арбалета отрывисто защелкал. Чужой корабль быстро приближался. «Не меньше 30 человек», — пробормотал варяг. «Может, даже больше. А нас 15». 18, — сказал Жуга. «Ты забыл про Вильяма и гномов». «Еще неизвестно, как они себя покажут в бою». На носу дракара возникла высокая фигура в шлеме, в длинном кожаном плаще, с топором в руках. Человек помахал рукой и сложил ладони рупором. «Эй, Ельмар!» — прокричал он. «Ты ли это? Я уж думал, что не свидимся. Куда ты так спешишь?» Лицо Ельмара вытянулось в изумлении, потом налилось кровью. «Хальгрим!» — он потряс топором. «Я так и знал, что это ты! Чего тебе надо от меня?» Хальгрим расхохотался. «Не притворяйся дураком, Ельмар! Думаешь, я мог проплыть спокойно мимо такой жирной добычи? Долго я ждал, когда ты вылезешь из своей городской норы. Ты помнишь? Я ведь обещал, что вернусь!» Говорили по-норвежски. Жуга понимал через слово. Неожиданно Сигурд встал во весь рост и тоже поднял свой топор. «А меня ты помнишь, ты, Хальгрим, собака!» — прокричал он. «Помнишь, как ты зарубил моих братьев и обесчестил сестру? В прошлый раз тебе удалось убежать, но сейчас ты сам пришел ко мне». «А, и ты здесь!» — удовлетворенно кивнул тот. «Это даже лучше! Убирайте весла или, клянусь моей секирой, Тор сегодня получит славную жертву! До середины зимы еще далеко, чтобы приносить жертву Тору!» — прокричал в ответ Ельмар. «А на твою секиру мне плевать! Оставь мой корабль в покое, или я сам убью тебя!» «Я думаю, что будет по-другому!» Снова рассмеялся викинг. Обернулся к своим. «Орм, держи ровнее! Амунд, Кетиль, навались, ребята, навались!» «Эхой! Эхой!» Слышалось с обоих кораблей. Тяжелое дыхание гребцов сливалось с плеском весел. Меньше трех корпусов разделяло теперь корабли. «Ну что ж», — сказал Ельмар, обращаясь к Жуге, который стоял рядом, обнажив свой меч. «Не раз бывало, что храбрость одерживала верх над числом. Глупец надеется жить без конца, битв избегая, но старость настигнет, пощады не даст, хоть копья щадили». Он повернулся к травнику. «Надеюсь, ты по-прежнему хорошо владеешь мечом». «Кто это такой?» — спросил тот вместо ответа. «Хальгрим Эриксон». «Это плохо. Я его не знаю». «Хуже некуда. У нас с ним давняя вражда. Проклятие. Я думал, с ним покончено. Я сам сжег его ладью у островов в Каттегате. Где он прятался?» «Держись, Жуга, бой будет жарким. Герта, сможешь снять стрелой кого-нибудь?» «Попробую». Гертруда приникла к ложу арбалета, долго целилась. Тетива отрывисто хлопнула. Кто-то на драккаре с криком повалился на палубу. Дружины на обоих кораблях отозвались яростным ревом. «Отлично!» — вскричал Ельмар. «Первая кровь у них! Хо!» Он повернулся к своим людям. «Все готовы! Ну что, смешаем кровь?» Викинги отозвались нестройным гулом одобрения. «Тогда нечего впустую тратить силы. Они нас все равно догонят. К бою!» Кнор замедлил ход. Над бортом дракара закрутились пращи. Стрелы и камни наполнили воздух, застучали по щитам. Прицел был тороплив. Корабли качало, и большинство снарядов упали в воду. Две или три стрелы застряли в досках надстройки. Одна попала Хаканару в руку. Тот вскрикнул, выругался, зашипел от боли. Герта выстрелила в ответ. Обернулась к Вильяму, перезаряжая арбалет. Мотнула головой на Хаканара. «Помоги ему». Корабли сблизились едва ли не вплотную. Морские разбойники, потрясая оружием, плевались и выкрикивали проклятия. Многие были без доспехов, голые по пояс. «Всякого отребья понабрал!» Брезгливо поморщился Ельмар, поудобнее перехватывая секиру и небрежно уклоняясь от очередного камня. «Держись, Жуга! Сейчас начнется!» «Палубные крысы!» — бесновался Хальгрим. «Вы у меня досыта хлебнете соленой водички, христианские собаки! Будь ты воином, Ельмар, я бы сразился с тобой! Но ты стал торгашом, и теперь возишь баб! Ха, да у тебя и ладья без головы! Где твой дракон, Ельмар, крапивное семя? Где твой дракон?» «Здесь!» — неожиданно и звонко вдруг выкрикнул Тил. «Он здесь!» В этот миг Рик вскинулся, топорща чешую, и зашипел оскаленной пастью. Золотой, неистовый, зубастый. Воздух содрогнулся от криков. На краткий миг противником овладело замешательство. Весла зарылись в воду. Испуг, вызванный появлением Рика, дал экипажу Кнора некоторое преимущество. Но вскоре враги опомнились и в несколько гребков догнали убегающий корабль. «Моя добыча будет больше, чем я думал», — прокричал Хальгрим. «А с твоего дракона я спущу шкуру и сошью себе новую куртку и сапоги». «Шей лучше штаны», — прокричал Тил. «Они тебе скоро понадобятся». Несмотря на близость битвы, моряки на Кноре разразились хохотом и улюлюканьем. Кто-то показал локоть, кто-то спустил штаны. Гертруда посылала в толпу стрелу за стрелой, в основном безрезультатно, но вскоре ухитрилась задеть еще одного гребца. Через минуту ладьи столкнулись, с грохотом ломая весла, и сцепились намертво баграми и крюками. Первым на палубу Кнора спрыгнул рослый темноволосый викинг с обнаженным торсом, который отбил направленное на него копье и, зарычав, ударил топором. Удар отсек край щита и заставил воина упасть с раной в ноге. То был и Йенсен. Стоявший рядом Сигурд тотчас прикрыл его своим щитом и замахнулся сам. Но в этот миг стрела из арбалета Герты ударила нападавшего в грудь, и тот с криком повалился за борт. Сигурд даже не заметил движения. Его секира нашла другую цель. Через секунду травник потерял их из виду. Викинги посыпались на палубу. Все смешалось в отчаянной схватке. Кровь хлынула на доски. Отступать было некуда. В толпе не было места, даже чтоб как следует размахнуться. На травника насели сразу двое. Кривоногий бородач в меховой безрукавке с копьем в руках и совсем еще молодой светловолосый парень с топором, несмотря на молодость, уже успевший заработать страшный шрам через лицо. Этот был без доспеха, зато в круглом кожаном шлеме, укрепленном крест-накрест железными полосками. Бородач с копьем ударил первым. Жуга увернулся, чуть не упал на шаткой палубе, но удержал равновесие. Схватился за канат, отбил удар топора. Отбил и сразу понял, что светловолосый взял оружие не по руке. Топор был для него тяжел. Отбив очередной удар копья, травник ударил меченого по ногам, и когда тот подпрыгнул, скинул меч снизу вверх, разрубив нападавшему бедро. Полоснул обратным замахом поперек груди. Парень харкнул кровью, захрипел, попятился и повалился через борт. Плюхнула вода. Бородач с криком бросился вперед. Жуга успел лишь вскинуть меч, услышал короткое «цвик» и потерял его из виду. Ударил еще раз, не глядя, и почувствовал, что попал. Отскочил, обернулся и сразу оказался лицом к лицу с двумя новыми бойцами. Закружился, заплясал, отбивая беспорядочные удары, забыв про палубу под ногами. Что-то иное сейчас управляло им. Меч его засвистел, лис скалился с клейма. Гномы спина к спине рубились на носу, сдерживая сразу троих или даже четверых. Травник видел лишь мелькание топоров. Бородатые лезвия крутили смертоносную мельницу. Правее Арвидас орудовал копьем. В его огромных руках оно казалось игрушечным. На середине палубы схватка стала совершенно жуткой и неуправляемой. Волна нападавших теснила людей Ельмара. Звенело железо, грохотали щиты. Было видно, как свалился Бранд, почти сразу за ним Хаканар. Посреди толпы вздымалась и падала секира Ельмара, вся в крови от лезвия до рукояти. Слышались крики и проклятия. Отбиваясь от двух своих противников, Жуга с изумлением увидел, как в самой гуще нападавших мечется и вертится Тил. Кинжал в его руках мелькал быстрее молнии и жалил, жалил, жалил. Дракончик на корме тоже бился, рвал, кусал, пуская в дело хвост и когти, но из угла, образованного бортом и надстройкой, не выходил. В его золотистой шкуре уже застряли две стрелы и зияло несколько мелких ран. «Только бы не стал огнем плеваться!» — с тревогой подумал Жуга. «Только бы не плюнул! Погорим к чертям!» Хуфнагель ударил копьем, едва не попав при этом в травника. Жуга обернулся, погрозил ему кулаком. Тот развел руками, дескать, извини. Сражение то угасало, то вскипало с новой силой. Шла волна. Сцепившиеся корабли качало в разнобой, палуба под ногами тяжело вздрагивала. Количество бойцов уменьшилось, наверное, на треть. Еще один датчанин, высокий сильный парень с красивым искаженным яростью лицом, набросился на Ельмара. Ельмар увернулся, принял удар на щит, одним ударом отрубил нападавшему руку, перепрыгнул на вражеский корабль. «Где он? Убью!» И теперь рыча пробивался к Хальгриму. Шлем с него слетел. Следом, не раздумывая, прыгнули веревка и Сигурд. Возникшую брешь заполнил Хельг. Малый в рогатом шлеме рванулся к Гертруде, нацелив копье ей в живот. Травник вскрикнул предостерегающе, но в этот миг из гущей схватки на мгновение вынырнул Грюмер. В каждой руке его был меч. Рогоносец пошатнулся и с рассеченным животом рухнул за борт, расплескав по палубе дымящиеся потроха. Через миг их тоже утянуло в воду. Откуда-то выскочил Уильям с безумными глазами. Бестолково замахал мечом, отбил удар, но поскользнулся в луже крови и повалился на палубу, нелепо дрыгая ногами. Травник, наконец, расправился с одним противником, удачно ранил другого и бросился на помощь Вильяму. Кровь из раны на лбу заливала глаза, он едва держался на ногах. В порыве схватки вдруг увидел глубоко засунутый под лавку мешок Тила. Мешок едва заметно шевельнулся, то ли из закачки, то ли проклятая игра продолжалась даже здесь. И фигурки двигались. «Дерьмо!» — подумал травник, со стервенением работая мечом. «Яд и пламя, вот дерьмо!» Заметив его усилия, гномы двинулись на выручку. Прошлись среди врагов, как плуг по целине, и вскоре оказались рядом с ним. «Цел?» «Цел!» «Наша берет!» Ухмыльнулся из-под забрала Орге. Сплюнул, вытер разбитые губы тыльной стороной перчатки и огляделся. «Где Тил?» «У дракона». «Прикрывай мне спину! Эх-ха!» Втроем они пробились к Вильяму, который порывался встать, но каждый раз валился заново. Меч его был сломан, голова в крови. «Иди на корму!» Жуга приподнял Барда за воротник, подтолкнул в нужном направлении. «На корму иди!» Тот на четвереньках пополз к корме, вытирая кровь с глаз и нащупывая путь руками. Стрела ударила Ашидука в грудь и переломилась о кольчугу. Жуга обернулся и успел увидеть, как датского лучника настигла секира Сигурда. Дрались уже на вражеском корабле. Ельмар по-прежнему рвался к Хальгриму. «Пропустите меня! Пропустите! Он мой!» Свои расступались, враги падали замертво. Еще кто-то рухнул с рассеченным черепом, и противники оказались стоящими лицом к лицу, топор на топор. Посреди схватки на вражеском корабле образовалось свободное пространство. Ельмар и Хальгрим закружили, обменялись ударами. Щит Ельмара треснул. Норвег был сильнее, датчанин легче и проворней. Трудно было сказать, чья возьмет. Один другого стоил. людская волна прокатилась по палубе драккара, обрушилась на Ларса с Сигурдом. Магнус вскрикнул и бросился на помощь брату. Чье-то тело с шумом упало в воду, и Жуга опять потерял их из виду. Еще один противник травника упал. Дракона и мальчишку, наконец, оставили в покое. Травник облегченно перевел дух. Оба были живы. Драка разбилась на отдельные схватки. Кому повезло, те бились один на один. Вскоре гномы и Жуга не без помощи Грюмера загнали четверых оставшихся на палубе датчан на нос и ухитрились ранить одного. «Бросай оружие! Бросай!» — кричал им Орге, с каждым взмахом топора выдувая из ноздрей кровавые пузыри. Оставшиеся некоторое время продолжали отбиваться, но в этот миг с драккара послышались крики, и битва стала угасать. Ельмар весь в крови поднялся с палубы, на которой, раскинув руки, остался лежать бездыханный враг. «Все кончено, Хальгрим», — сказал он, пошатнулся и ухватился за мачту. Обвел взглядом стоявших рядом товарищей и плюнул за борт кровавой слюной. Махнул рукой, не выпуская окровавленной секиры. «Рубите канаты!» Драккар горел. В сгущающихся сумерках пламя казалось особенно ярким, отражалось в воде. Налетел ветер, подхватил и раздул огонь. Драккар с рыжей гривой огня и длинным хвостом черного дыма медленно удалялся в ночь. «Кто-нибудь знает христианские молитвы?» — спросил Ельмар. «Прочитайте. Пусть они и погибли в битве, это им не повредит». Жуга стоял в молчании, глядя на горящий корабль. Как раз в этот момент пламя добралось до драконьей головы. Перевел взгляд на лежащие на палубе Кнора тела. Они потеряли Хаконора, Бранда, Йенсена и Лея. С разрубленной ногой и раной в груди лежал Рейва. Ларс Олсен тоже был без чувств. Лежал головой у брата на коленях. У него была сломана челюсть, рука и несколько ребер. На бедре была глубокая рана от копья, а в груди засела стрела. Гертруда только что закончила его перевязывать и занялась остальными. Ран было много, у одного только Ельмара их набралось едва ли не дюжина. Тем не менее, варяг держался на ногах. Немногим легче дела обстояли у Винсента и Герхарда. У Жуги ударом меча был рассечен под волосами лоб и ранена рука. Вильям тоже крепко схлопотал по голове. Даже у закованных в доспехи гномов были множество кровоподтеков и мелких ран, а у Орги сломан нос. Тилу тоже изрядно досталось, но от перевязки он отказался. Само заживет. Кровь из его ран уже перестала идти. Невредимыми из боя вышли только Герта и Хуфнагель. Шестерых пленников, всех датчан, кто уцелел после сражения и мог грести, посадили на весла, предложив на выбор либо плыть до Англии, либо пойти на корм рыбам. Все шестеро выбрали первое. Корабль разграбили, тела убитых врагов побросали за борт. На палубе Кнора тут и там неровными пятнами темнела засохшая кровь. «Печальным будет наше плавание, Жуга», — сказал Ельмар задумчиво. «Кому-то удалось заманить нас на опасный путь. Ты говорил, что можешь вызвать ветер? Вызывай. К утру мы должны доплыть до английских берегов. Похороним их на земле». «Ветер и так скоро окрепнет», — сказала Герта. «Рейва вызвал его еще днем». «Раз так, садимся и гребем, поставим парус, когда засвежеет. С ранеными что-то можно сделать, Герта?» Та покачала головой. «Я устала», — сказала она. «У меня не достанет сил на заклинание. Жуга?» «Я попробую». В висках его как будто били барабаны. С ранениями Фина он еще кое-как управился, но перед Ларсом пришлось отступить. Слишком тяжелы были увечья. Удалось лишь остановить кровь и без последствий выдернуть стрелу. «Если не помогают заклинания», — сказал вдруг подошедший Тил, — «попробуйте руны». «Что?» — травник поднял голову. «Руны!» — Герта хлопнула себя по лбу. «Жуга, он гений! Я совсем про них забыла!» Заклинание ведь можно не только произнести, но и написать. Это действует медленнее, но лучше так, чем никак». Жуга встал и со стоном распрямил спину. Потянулся за своим мешком. «Я в этом не силен», — сказал он устало. «Если знаете как, то делайте. Я пока пойду приготовлю отвар для остальных». Он ушел на корму, где в железной жаровне теплился огонь, и принялся перебирать травы. Гертруда тем временем вооружилась ножом, нарезала деревянных табличек из обломков затонувшего драккара и принялась вырезать. К Жуге подошел Тил. Следом за ним ковылял дракошка. Выглядел он неважно, но держался бодро, несмотря на множество мелких ран и перевязанную лапу. Крылья были целы. «Я хочу с тобой поговорить», — сказал Тил. «О чем?» «О нас. Я смотрел на доску». Мальчишка уселся рядом на скамью. «Это была ладья». «Ладья?» Травник вскинул голову. «А, черная». «Понятно. Ну и что?» «Ладья — тяжелая фигура. Мы отбились не сразу. Было несколько ходов». Воцарилось молчание. Жуга лишь молча кивал, с хрустом кроша ножом свои травы. «Это хорошо», — сказал он наконец. «Это хорошо». «Жуга», — Тил поднял взгляд. «Я должен сказать тебе еще одну вещь». «Говори». «Айнарда. Сегодня в битве был не один лис». Жуга отвел взор от кипящего котла и повернул голову к нему. «Что ты хочешь сказать? У нас одна фигура». «Был еще один, черный. И еще раньше. Я тебе не говорил. Я сомневался, но теперь уверен. Это Герта. И еще Золтан, он тоже». Жуга изумленно вскинул голову. «Что ты плетешь?» — воскликнул он. «Тише!» — Телли поднял руку. «Говори тише. Говорю тебе, это так». Жуга отложил нож. Прошелся пятерней по волосам. «Не может быть!» — сказал он. «Этого не может быть! Они мне помогали, а Золтан — мой друг! Как это могло случиться?» «Ленора тоже была твоим другом», — возразил Телли. Травник вздрогнул, промолчал. Глаза дракона желтоватым отблеском мерцали в темноте, как две маленькие лампы. «Даже больше, чем другом». «Я не верю». «Понимаешь, Жуга?» Телли сплел пальцы в замок и хрустнул суставами. «Игре безразлично, веришь ты или не веришь. Я тоже только пешка на доске. Но мой дракон ведет игру, и я должен думать о победе. И я об этом думаю. Может, даже слишком часто думаю. Ты мой друг. Быть может, самый лучший и надежный в этом мире. Но если б ты не знал об игре, ты поступал как раньше, ничего бы не изменилось. Так и Золтан с Гертрудой. Они все время удерживали тебя от неразумных поступков, помогали, учили, желали тебе помочь. Именно что тебе. Но ты всего лишь легкая фигура. Лис, разведчик. Я же должен думать по-другому. Несмотря на то, что я сам пешка. Цель всей игры важнее одной фигуры». Жуга почувствовал, как холодеет у него в груди. «Я не понимаю, к чему ты клонишь», — сказал он. «Договаривай. Не надо говорить намеками». «Размен», — сказал Телли, глядя травнику в глаза. «Мог произойти по-другому. Лис за воина, ты за Ленору. Арнольд тогда остался бы в живых. У белых был бы воин, а у черных нет. Это неминуемо привело бы Рика к выигрышу. Любым путем черные должны были добиться равноценного размена. Они его добились. Взгляни правде в глаза, Жуга. Гертруда — это лис. И Золтан тоже лис. Гертруда и Золтан — это два лиса». Воцарилась тишина. Поскрипывали весла в уключинах. Пленники гребли размеренно, но без охоты, вынужденные покориться. Ветер крепчал. Кипящая вода то и дело выплескивалась из котелка на качающуюся палубу. Герта заканчивала возиться с ранеными, кладя дощечки с вырезанными рунами на раны и в рот, под язык. Травник перевел взгляд на мальчишку. В темноте узкое лицо Тила с его тонкими белыми волосами и глубоким взглядом черных глаз, казалось странным и не по-человечески отрешенным. В волосах мальчишки запеклась кровь. «Я должен разобраться в этом», — проговорил, наконец, Жуга. «Проследить, как шла игра. Выяснить, кто есть кто, иначе мы подохнем, перепутаем друзей и врагов». «Не ты, а мы», — поправил его Тил. «Мы вместе должны разобраться. Только учти, что не всякий, кто играет против тебя, твой враг». «Знаю», — покивал тот, — «знаю». «Как там твой дракон?» «Ранен, но не сильно». «Я слыхал, что шкуру дракона почти невозможно пробить, что она выдерживает даже огонь». «Что же его так часто ранит?» Тил погладил драконью морду, Рик негромко пискнул и благодарно ткнулся носом в ладонь. «У Рика можно пробить, она еще мягкая». «Плохо», — нахмурился Жуга. «Нет», — Тил усмехнулся. «Похоже, ты даже не понимаешь, как это хорошо». Жуга не сразу сообразил, что он имеет в виду, а когда до него дошло, в чем дело, Телли и Рик уже удалились спать на корму. «Яд ты пламя», — пробормотал он, глядя им во след. «Я, должно быть, никогда их не пойму». К ночи ветер разыгрался не на шутку. Видимо, Рейва ошибся в своих заклятиях сильнее, чем думала Герта. Из-за боя время было упущено, и теперь шторм сносил корабль к юго-западу, глубже в пролив. Шли под парусом. Заночевать решили прямо в море, перекусив колбасой и сухарями. Неожиданно пригодилась траханя. Воспользовавшись затишьем, Жуга наварил ее целый котел. Ельмар поворчал, но блюдо одобрил, хоть и нашел его склизким и пресноватым. Было сыро и очень холодно. Завернувшись в куртки и плащи, мореходы лежали прямо на палубе, привязавшись для надежности веревками к скамьям и такелажу. Гальберт встал у руля. Хельк и Магнус взялись охранять пленников. Жуга сидел на корме и осматривал раненых. Распростертые на палубе тела слегка светились желтоватым матовым сиянием. Руны действовали медленно. Если Финн постепенно выздоравливал, то у Ларса дела обстояли хуже. Дыхание было медленным, прерывистым, начался жар. Жуга взял его за руку, пощупал пульс и нахмурился. Укрыл вторым плащом и подоткнул края. После сражения победители раздели убитых. Наиболее изодранные вещи выбросили, остальные свалили в трюм. Жуга выбрал себе из этой кучи длинную меховую безрукавку, провонявшую потом и кровью, зато теплую. На запахи внимания он уже не обращал. Не время было привередничать. Ельмар закончил свои дела, застегнул штаны и отошел от борта. Хватаясь за веревки, перебрался на корму, посмотрел на Жугу, затем на Ларса. «Как он?» «Плохо», — травник встал. «Очень плохо. Если так пойдет и дальше, он вряд ли доживет до завтрашнего вечера. Сгорит, как свечка». «Но руны, Герта говорила». «У него горячка. Он умрет до того, как подействует магия». «Хорошо, что Магнус этого не слышит. Ты можешь чем-нибудь ему помочь?» «Не сейчас». Травник выпрямил спину. «Я слишком устал. Это убьет и его, и меня. Чуть позже, может быть». Он встряхнул мокрыми слипшимися волосами и заново перевязал их в конский хвост. «Герта спит?» «Спит. Может, хоть она сумеет отдохнуть. Посидишь с ними?» «Мне надо хоть немного выспаться». «Только если недолго. Потом за ними Магнус присмотрит». «Хорошо. Если что, будите меня. Только сразу будите, понятно?» Травник медленно проваливался в сон. Лоб болел, ломило дважды раненую руку. Корабль качало, широкий полосатый парус то и дело хлопал, заставляя Жугу вздрагивать и открывать глаза, но все было спокойно. Все так же спали викинги, лежали раненые и бодрствовали вахтенные. Корабль пенил волны. Травник поплотнее укутывался в плащ и снова начинал клевать носом, когда во время одного из таких пробуждений вдруг с удивлением обнаружил, что парус Кнора из квадратного стал круглым и вертится. «Что за черт?» — пробормотал он, провел ладонью по лицу, прищурился. Длинноногую фигуру человека возле мачты от пояса и выше скрывало парусное полотно. «Что там у вас творится? Это ты, Хельг?» «Нет, не я!» — донесся сквозь шум ветра чей-то голос. Обтянутые клетчатым трико ноги пришли в движение. Фигура гибко проскользнула на корму корабля и схлопнула зонтик, который держала в руках. Именно его жуга спросонья и принял за парус. Зонтик был черным. «Олле!» — выдохнул жуга. «Вот теперь угадал». Канатоходец был сегодня необычайно серьезен. Посмотрел на небо. «Далеко вы, однако, забрались. Зачем ты пришел?» «Посмотреть, проведать, предупредить». Циркач забросил зонтик на плечо и отставил ногу. «Не могу же я бросить вас на произвол судьбы после всего, что вы перенесли». «Предупредить?» Жуга нахмурился. «О чем? Если это опять твои глупые загадки, то лучше бы ты нас и в самом деле бросил». «Ну, не такие уж они и глупые», — возразил тот. «Разве ты не из-за них решился плыть?» Жуга помолчал. «Послушай, Олле», — сказал он наконец, — «для чего ты все это делаешь? Кому ты служишь? Богу, черту? Или, как все мы, подчиняешься игре?» «Но почему я обязательно кому-то должен служить?» — фыркнул тот. «Не бойся, я не черт. Да и потом, что мне игра? Хотя ты прав, игре я подчиняюсь. Но то игра совсем другая, не та, что у тебя в мешке. Она большая, имя ей — весь мир. И не только он один. Чем попусту болтать, скажи лучше вот что». Здесь жуга замялся. «Гертруда, это лиса? Она лиса?» «Он — лис», — поправил Олле и махнул рукой. «Хотя, какая разница? С лисой из капкана... И дочкой поганой кончай, не смущаясь. Да жаль, не достану петли и аркана, и сам убираюсь». С этими словами Олли встал и, кажется, в самом деле собрался уйти. «Эй, эй, погоди, погоди!» Жуга поднял руку. «А как же обещанный совет?» «Разве тебе мало?» Олли поднял бровь. «А впрочем, ладно, мне не жалко. Вот, ищи то место, где гнездятся копья». «Гнездятся копья?» — с недоумением повторил жуга. «Ты с ума сошел?» Он стукнул в борт обеими руками. «Неужели ты не можешь хоть раз сказать нормально, по-человечески?» В этот миг сквозь посвист ветра и грохот волн до травника донесся отдаленный звон. Жуга напряг слух. «Что это?» «Колокол», — ответил акробат спокойно, как ни в чем не бывало. «Что?» Травник вскинулся, нахмурил брови. «Какой колокол? Откуда колокол? Мы близко к берегу? Зачем он звонит?» В его голосе проскальзывали нотки истерики. Олли взглянул на травника как-то странно и пожал плечами. «Никогда», — сказал он. «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. А потому просыпайся, лис, игра продолжается». И Олле исчез. Жуга открыл глаза и сел, растерянно оглядываясь. Размял затекшую ногу, поморщился. Было темно. Кнор мчался в ночь. Сквозь дымчатые перья облаков едва проглядывали звезды и луна. Злой ветер и не думал утихать. Нес брызги, снежную крупу и дыбил волны. Хлопья пены залетали на палубу. На возвышении у кормы светил фонарь, заправленный китовым маслом. У стиринга стоял Хуфнагель и тревожно вслушивался в грохотание бури. В зубах его теплилась трубка. «Гальберт, ты слышал что-нибудь?» — окликнул его травник. «Так это вроде как звонят», — неуверенно сказал тот и также неуверенно добавил. «А магёты не звонят, а только блазнит. Ветер, потому что». Он потянул носом воздух. «Ого, и снег, кажись, пошел. После табаку не сразу почуешь, идет снег или нет. Моя-то дома запрещает мне курить». «Да помолчи ты!» Ветер на мгновение притих, и травник отчетливо услыхал очередной удар колокола. В оцепенении жуга взглянул на Гальберта, затем бросился к Ельмару и принялся его трясти. «Ельмар, Ельмар, очнись!» «А, что?» Варяг, не до конца проснувшись, завертел головой и пошарил под лавкой в поисках топора. «А, это ты? Чего орешь? Где мы?» «Слушай». Придерживая хлопающий на ветру плащ, Ельмар перебрался на нос корабля. Долго всматривался в хаос бушующих волн. Удары колокола слышались все отчетливее. С минуту Ельмар молча внимал, нахмурив лоб, затем лицо его исказилось пониманием. Он охнул и, не глядя под ноги, прямо по телам спящих понесся на корму. «Маяк!» — взревел он, перекрикивая бурю. Оттолкнул Хуфнагеля и навалился на стиринг, разворачивая корабль. «Это Дуврский маяк! Это мели Гудвина! Нас несет прямо на них!» Парус хлопнул и заполоскал. Обвис. Кнор развернула, закачала на волне. Гальберт не удержался на скользкой палубе и со всего маху сел на скамью. «Да как же? Да ведь буря, я же...» «Ты остолоп, Гальберт!» — рявкнул Ельмар. «За это убивать надо! Я тебе второй раз сам башку прошибу, прежде чем нас затянут пески. Эй, подымайтесь, подымайтесь, спускайте парус, живее, если жить хотите!» Ночь наполнилась топотом и суетой. Мореходы опомнились быстро. Блеснула сталь. Брандт выхватил меч и, не тратя времени на распутывание узлов, перерубил канат. Мокрое полотнище скользнуло вниз, рей стукнул о борта. Четыре человека быстро завернули парус и уложили вдоль палубы. Остальные спешно разбирали весла. Жуга поспешил к своей скамье. Столкнулся по пути с Вильямом. «Что стряслось?» «Не знаю», — крикнул он, запихивая непослушное весло в уключину. «Бьет колокол. Ельмар говорит, там мель, какие-то пески. А, черт!» «Пески? Мель? Мели Гудвина?» Вильям сделался лицом белей своих бинтов. «Да, точно, мели Гудвина!» Весло, наконец, встало на место. Травник уселся и принялся грести, стараясь попадать в общий ритм. Раненая рука заболела пуще прежнего. Весло пружинило и вырвалось. «Мы пропали!» – простонал Барт, бессильно опустившись на скамью. «Если это так, мы пропали!» «Не хнычь, бери весло!» – рявкнул травник. Очередная волна ударила в борт, брызги окатили обоих с ног до головы. «Греби, мать твою, греби!» Теперь корабль шел наперерез волне и ветру, качаясь вдоль и поперек. Ельмар передал руль Хуфнагелю, погрозил ему для верности кулаком размером с барабан и тоже сел на весла. Гребли все, даже Герта. Лицо Вильяма покраснело от натуги. Толстяк Винсент ругался через стиснутые зубы. Раненых оставили на попечение Орге. Маленький гном, несмотря на свою силу и выносливость, не доставал до весла. Тила Ельмар тоже отогнал присматривать за Риком. «Что все это значит?» — спросил жуга у Вильяма. «Что там такое?» «Гудвин Сэндс!» — мучительно выдохнул тот в коротких паузах между грибками. Вытер о плечо соленые брызги со щеки. «Сэр Гудвин, пожиратель кораблей!» «Что?» «Мель, движущиеся пески, засасывает все, что туда попадает. Там ежегодно гибнут корабли. Оттуда невозможно выбраться. Там друг на друге лежат когги и дракары викингов, драмоны и шебеки рыцарей, рыбачьи баркасы и гукеры, а еще глубже, придавленные ими, римские триремы и плоты самых первых мореходов. Там смерть». За цветистым слогом барда не сразу улавливался страшный смысл сказанного. Вильям остался верен себе, даже в минуту опасности, поэт в нем пересиливал человека. Травник похолодел. «А кто звонит в колокол?» «Никто. Это плавучий маяк. Уже, наверное, третий или четвертый. Не знаю, сколько их было. Все поглотили пески. Раскачивает волнами. Звонит, предупреждает об опасности. Вильям на краткое мгновение примолк, затем втихую истерически хихикнул. «Сказать по-честному, Жуга, хоть и не хочется, а только мы в глубокой жопе». «Ничего, бездонных задниц не бывает. Авось выберемся. Греби». Миновал час, потом другой. Занимался медленный морской рассвет. Мореходы постепенно выбивались из сил. Ельмар греб так, что трещало весло, и все время оглядывался. Судя по выражению его лица, дела обстояли все хуже. Несмотря на усилия гребцов, звон страшного колокола приближался. Ветер не утихал, темные валы, казалось, стали еще выше. «Не выгребем!» — пробормотал варяг. «Шторм гонит нас обратно, Один! Не может быть, чтоб дважды так не повезло! Ах, Рейва, Рейва! Жуга, ты слышишь меня? Ты можешь что-нибудь сделать?» Тот не ответил. Герта взглянула на Ельмара, молча покачала головой. Во взгляде ее была пустота и обреченность. «Такой шторм нам не унять», — сказала она. «Жуга!» «Ельмар, это бесполезно, никто не сможет проделать такое». «К черту!» Травник внезапно бросил весло и встал. Рванул завязки на груди. Одним движением сбросил меховую куртку, свитер и остался в одной рубахе. Набрал полную грудь воздуха, подставил брызгом лицо, шумом выдохнул. Раскинул руки, балансируя на палубе, закрыл глаза. На краткое мгновение сосредоточился, собираясь с мыслями, и страшным, срывающимся голосом стал выкрикивать заклинание. «Прекрати!» — вскричала Герта. «Прекрати! Ты убьешь себя!» Но травник уже не слушал. Слова летели в темноту, непонятным образом вплетаясь в грохот бури, сливаясь воедино с ней. Заклятие было сложным, в несколько ступеней, с множеством хвостов и огрехов, но оно действовало. Здесь не могла помочь любая школа. Жуга импровизировал, подхватывал ритм шторма, изменял его, ослабевал, усиливал, сам становился этим ветром, этими волнами, каждый звук ударял как плеть. Гертруда отказывалась верить собственным глазам, хотя прекрасно понимала, что он делает. Травник ворочил горы. На топе мачты загорелись призрачные голубые огоньки. Мореходы разразились криками ужаса. Ветер закружил, завыл, захохотал. Луна вышла из-за туч и спряталась опять. Корабль закружила. Недалеко от Кнора прямо в воду ударила молния, затем еще одна и еще. Оглушительным раскатом грохнул гром. Казалось, две бури объединили свои силы, чтобы разломать корабль, на палубе которого стоял и ткал заклятие шторма маленький, промокший, ослепленный человек. «Получается!» — закричал Орги. «Клянусь и миром, Жуга, у тебя получается!» Ревущий водоворот утих. Ветер менял направление. Волны закурчавились барашками. Буря поворачивала на север. «Парус!» — возопил Ельмар. «Ставьте парус, сукины дети!» Это было последнее, что Жуга услышал в эту ночь. Дальше была темнота.